Глава 7. Мозговик оставался укрытым от посторонних глаз в дупле дерева с того момента, как собака положила сюда его тело, а затем нашла свою смерть под колесами автомобиля. За это время он имел лишь одного хозяина. Ему нужен был вид местности с высоты птичьего полета. Поэтому перед рассветом мозговик вселился в ворону. Внешний вид вороны он нашел в голове Томми, спавшую на дереве прямо над ним. Ночное зрение вороны оказалось неважным, так что ему пришлось дождаться светлого времени. Мозговик пролетел над дорогой, запомнив точное расположение каждого фермерского дома, соотнеся это со сведениями о людях, которые там жили, сведениями, полученными от Томми. Он летел на восток, пока дорога не кончилась. Томми считал, что последний дом пустует, но он ошибался. Перед домом стояла машина-фургон. Ворона покружила над домом и полетела по направлению к Бартелесвиллю, миновав по пути фермы Гарнера и Хоффмана. Мозговик дал вороне отдохнуть на дереве вблизи от города, а затем долго летал над Бартелесвиллем, вновь сопоставляя увиденное с содержанием памяти Томми. Наибольший интерес у него вызвала мастерская по ремонту радиоприемников и телевизоров. Ее владелец наверняка разбирался в электронике, а значит, был подходящим хозяином, по крайней мере, на некоторое время. Томми не знал его имени и не знал, где тот живет, хотя точно знал, что владелец не ночует в своей мастерской. Для получения необходимых сведений нужны были дополнительные усилия. Вдобавок ко всему, опасно было появляться в городе в хозяине животном. Когда ворона выполнила свою задачу, мозговик заставил ее броситься вниз и разбиться о мостовую. Не было никакого смысла лететь с ней обратно в лес. Мозговик тут же снова очутился в дупле дерева. Здесь и оставался его разум, который, однако, ни на секунду не прекращал напряженную работу. Мозговик считал, что выбор этого укрытия оказался достаточно удачным. Оно было глубже спрятано в лесу, чем пещера. Мимо дупла проходило множество различных животных, что давало мозговику возможность хорошенько их изучить. Прошел олень, за ним медведь, дикая кошка и скунс. Над ним летали птицы, включая тех двух, о которых он точно знал, что они смогут переносить его в когтях – сова и ястреб. Начиная с этого момента, любой из этих представителей животного мира по его желанию мог стать его хозяином. Были тут и мелкие зверьки, которых он изучал, когда поблизости не было крупных. Были и змеи, хотя они мало его интересовали. Они слишком медленно передвигались и слишком долго умирали. Хозяин, которого трудно убить, был чрезвычайно неудобным. Чтобы наверняка гарантировать смерть того или иного животного, пришлось бы заставлять его перемещаться к дороге и там ждать автомашины. Но даже и после этого, с переломанным позвоночником, змея, например, могла прожить довольно долго. Так мозговик провел время в течение этого дня, когда произошло нечто, заставившее его срочно обдумывать следующий шаг. Он проголодался. Мозговик не нуждался в пище в том смысле, который мы вкладываем в это понятие. Там, дома, в разгар событий, которые привели к его изгнанию, время летело столь быстро, что теперь он не отдавал себе отчета, как давно не получал питания. Ему на самом деле необходимо было решать эту проблему всего лишь раз в несколько месяцев, и он наивно полагал, что времени здесь, на Земле, где имеются разумные существа, у него более чем достаточно. Как оказалось, он ошибся. Сородичи мозговика выводились в воде и питались за счет абсорбирования микроорганизмов из воды непосредственно в себя. У них не было системы пищеварения. Возникший в процессе эволюции защитный панцирь, несмотря на высокую его прочность, был пористым, что позволяло сохранить способность к поглощению абсорбента. До появления панциря единственной защитой мозговика от естественных врагов была его скорость. На планете с небольшой гравитацией и в текучей среде способность мозговиков к левитации к перемещению в любом направлении была необычайно эффективным средством спасения от врагов. Скорость, мобильность и перцептивные способности спасали их уже на самых ранних стадиях эволюции. Способность получать контроль над другими существами, приобретать себе хозяина, развилась позднее, по мере роста интеллектуальных способностей мозговика. Это позволило наиболее способным особям покинуть глубины вод и жить ближе к берегу, ибо на суше эволюция шла в ином направлении. Там возникли многочисленные наземные существа, которые порой спали вблизи от берега и потому могли быть использованы в качестве хозяев. Эти создания имели многочисленные преимущества перед обитателями водной пучины. У них были руки, чем эти животные напоминали земных обезьян. Кроме того, направляемые мощным интеллектом, они были способны к изготовлению орудий. При помощи удачно выбранных хозяев мозговики создали собственную цивилизацию и науку. Вначале они большую часть времени по-прежнему проводили в воде, управляя своими хозяевами на суше. Но в конце концов были найдены способы преодоления этой проблемы. Они обнаружили, что кратковременное погружение в питательный раствор позволяет им абсорбировать достаточное количество пищи в тысячи раз быстрее и эффективнее, чем постоянное пребывание в воде. Теперь, используя подходящих хозяев, они могли существовать сколь угодно далеко от воды и удовлетворять потребность в питании за счет того, что хозяева один раз в несколько месяцев погружали их примерно на час в питательный раствор. Оставались отдельные отряды особей, проживающие в море, но это были относительно примитивные племена, отставшие в развитии, подобно тому, как австралийский абориген или африканский пигмей отличаются от выдающегося ученого-ядерщика. Однако высокоразвитая ветвь его сородичей постепенно утратила способность существовать на том питании, которое они сами абсорбировали из жидкости, привыкнув на протяжении тысячелетий к тому, что их время от времени погружали в раствор. Эта ситуация могла быть уподоблена случаю с человеком, которого так долго кормили при помощи внутривенных вливаний, что его органы пищеварения просто атрофировались. Мозговик, в принципе, мог бы решить проблему своего питания здесь, в лесу, используя хозяев животных. Именно так он и поступил бы, не будь возможности заполучить в хозяева разумное существо. Использование животных превращало решение проблемы в сложную операцию, предполагающую длинную вереницу сменяющих друг друга хозяев, каждый из которых был бы предназначен лишь для какой-то конкретной подзадачи. Человек же, имеющий в доме обычную нормально оборудованную кухню, в состоянии был быстро приготовить необходимый для мозговика раствор. Конкретные ингредиенты значения не имели. Главное, чтобы раствор был богат протеином. Тело мозговика могло абсорбировать только то, что ему было необходимо. Причем фактор вкуса не имел никакого значения, поскольку аналога рецептора вкуса мозговик был лишен. Суп, мясной бульон, мясная подливка вполне годились. Даже молоко подходило в качестве питательной среды, хотя в нем он должен был находиться гораздо дольше, чем в мясном бульоне. Поняв, что ему необходимо питание, мозговик решил, что коль скоро в следующий раз он проголодается лишь через несколько месяцев, то имеет смысл заполучить себе хозяина человека прямо сейчас, то есть несколько раньше, чем он собирался. Теперь надо было подобрать конкретного хозяина. Лучше всего подошел бы ему человек, ведущий уединенный образ жизни, не обязанный никому давать объяснений по поводу того, какими странными манипуляциями он занимается у себя на кухне посреди ночи. Однако ближайший из известных ему людей, живущих в одиночестве, был Гус Хоффман, отец Томми. Но на полпути к его ферме стоял еще один дом. Между тем, каждая дополнительная миля транспортировки повышала риск. Ближайшую ферму занимала пожилая супружеская пара Зигфрид и Эльза Гросс. Зигфрид был, как и многие мужья-немцы, безусловным лидером в этой семье. Если его жена проснется среди ночи и пойдет взглянуть, чем он занят, то он вполне сможет приказать ей вернуться в спальню, и она безропотно подчинится. Разумеется, лучше будет, если она не проснется. Если в ходе использования Гросса к нему будет привлечено излишнее внимание, то это уменьшит полезность нового хозяина, на что у мозговика всегда имелось простое решение. Так как вселение намечено было произвести ночью, лучшим транспортом ему представлялась сова. Разумеется, сначала нужно было убедиться, сможет ли она без труда перенести его тело, не причинив ему вреда. Если сова подведет, то он вселится в ястреба, но в этом случае нужно проверить его ночное зрение и физические возможности. Не хотелось бы, находясь в его теле, врезаться в дерево. Перед наступлением темноты, когда большинство ночных птиц еще спали, он сосредоточился на образе совы и тут же оказался в одной из них. Он был абсолютно уверен, что так и получится, хотя знал, что спят земные создания не всегда строго регулярно. Склонный к дневному образу жизни человек, например, спал в основном ночью, однако мог время от времени засыпать и днем, как поступили, скажем, Томми и Шарлотта. Животные помельче, поскольку засыпали чаще и легче, чем люди, были еще более склонны поспать в неположенное время. Например, пес Бак, в которого он смог вселиться в пещере, заснул буквально через минуту после того, как лег на песок. Один из оленей, проходивших мимо мозговика, остановившись, заснул минут на пять прямо на ногах и был разбужен стуком дятла по ближайшему дереву. Проснувшись, он двинулся дальше. По всей видимости, это же относилось и к ночным животным. Убив добычу, почти все они были хищниками, и насытившись, они почти тут же засыпали. Мозговик не сомневался, что ему удастся найти дневное животное, спящее днем, и ночное, спящее ночью. Хотя и не столь легко, как в обычный период их отдыха. Вселившись в сову, он дал ей возможность еще поспать. Мозговик хотел, чтобы птица хорошенько отдохнула перед тем, как приступить к выполнению своей задачи. Пусть спит до того времени, как наступят сумерки. Когда время пришло, он заставил сову полетать, проверяя силу и размах ее крыльев, возможность сделать резкие повороты и маневры в воздухе. В случае с вороной это не имело для него значения, поскольку ту он использовал исключительно для рекогносцировки местности. Тогда для него было важно, чтобы птица летала прямо и на достаточной высоте. Поскольку сове предстояло перенести его тело, он хотел, чтобы она летела поближе к земле, облетая деревья. Принимая во внимание уровень гравитации на этой планете, он высчитал, что падение с высоты 6 футов не повредит его панцирь. Высота в два раза большая не принесет ему вреда при падении в густую траву или на мягкую землю. С другой стороны, падение с высоты среднего дерева будет почти наверняка смертельным, если только он не угодит в густой кустарник. Проверив маневренность совы в воздухе и полностью удовлетворенный ею, он стал высматривать внизу камень подходящего размера и вскоре нашел такой. Камень, похоже, весил примерно столько же, сколько и он. Он был плоский и по форме соответствовал телу мозговика. Он приказал сове подлететь к камню и схватить его. Подъем оказался немного тяжеловат, но, взлетев повыше, сова приспособилась и дальше летела уверенно, а камень держала в когтях вполне надежно. Полетав некоторое время с камнем и убедившись, что все в порядке, он выпустил камень из когтей совы и полетел к дереву, расположенному рядом со своим укрытием. Он дал сове отдохнуть до 10 часов вечера. У мозговика было отличное чувство времени, как, впрочем, и чувство пространства. Он рассчитал, что поскольку придется лететь кругами и зигзагами, чтобы избежать большой высоты, путешествие займет примерно час. А уж к 11 часам вечера пожилая чета фермеров наверняка будет спать. Когда мозговик решил, что наступило его время, он заставил сову спуститься и достать свое тело из дупла. Это оказалось настолько трудной задачей, что он даже стал подумывать, не уничтожить ли эту сову и не поискать ли другого хозяина, хотя бы кролика, чтобы тот вытолкнул панцирь из пустого ствола. Затем можно было бы заполучить еще одну сову. Но тут сова смогла, наконец, одной из своих коротких лап зацепить панцирь и вытащить его. Полет занял больше времени, чем предполагал мозговик. Сова, хотя и без особого труда несла его в лапах, но летела не так ровно, как он ожидал. Приходилось опускаться и давать птице отдыхать. И дело не в том, что мозговик жалел сову. Он не был жестоким, но и совершенно не обладал способностью сочувствовать кому-либо, кроме своих сородичей. Он руководствовался исключительно соображениями собственной безопасности и тем, что может потерять слишком много времени, если придется убивать этого хозяина и приобретать нового. До фермы Гросса он добрался только к полуночи. Тут мозговик приказал сове опустить свое тело в густую траву между дорогой и забором и несколько раз облететь вокруг дома, чтобы он смог найти подходящее укрытие. Дом стоял тихий и темный. Собаки, похоже, не было, что снимало одну важную проблему. Наилучшее укрытие для мозговика нашлось под деревянными ступеньками, которые вели к черному ходу. Кроме того, укрытие находилось вблизи от сарая, а значит, прежде чем он вселится в человека, у него будет возможность изучить тех животных, что находятся в сарае. До сих пор, за исключением собак, все потенциальные хозяева животного были представителями дикой природы. На будущее ему представлялось полезным, кто знает, что может случиться, иметь в виду и домашних животных. Мозговик приказал сове вернуться за своим телом, перенести его через забор и положить рядом с деревянными ступеньками к задней двери. После этого сова лапой подтолкнула его под ступеньки как можно дальше, так что тело мозговика совершенно скрылось из вида. На этом полезность совы себя исчерпала, и он заставил ее, поднявшись, широкими кругами как можно выше, резко спикировать вниз, чтобы разбиться о стену дома, которая выглядела явно более твердой, чем земля. Он понимал, что удар может разбудить хозяев, но не очень беспокоился по этому поводу. Рано или поздно они снова заснут, а он тем временем исследует сарай и тех животных, что в нем находятся. В последний миг перед ударом что-то не сладилось. Обнаружив, что она стремительно приближается к твердой стене, сова инстинктивно закрыла глаза. Поскольку это было сделано непроизвольно, у мозговика не осталось времени скорректировать поведение совы, иначе он смог бы сконцентрироваться на том, чтобы держать ее глаза открытыми. Ему следовало предвидеть такой вариант, поскольку точно так же вела себя ворона, когда летела вниз головой на мостовую. Тогда это не имело значения и осталось без внимания. Теперь же, ничего не видя, сова сбилась с направления и вместо того, чтобы удариться о каменную стену, врезалась в окно второго этажа, пробив его своим телом. Она лежала на полу в доме, еще живая, но оглушенная и со сломанным крылом. В соседней комнате щелкнул выключатель, открылась дверь, пропуская в помещение свет, почти ослепивший сову. Но она еще видела. Зигфрид и Эльза Гросс стояли в двери, уставившись на сову. Они были во фланелевых ночных рубашках. «Проклятая сова!» — сказал Гросс. «Она влетела прямо через окно. Я схожу за ружьем». «Зигфрид, зачем ее убивать? Я имею в виду, что она ловит мышей и вообще...» Сова зашевелилась, пытаясь подняться, готовая напасть на людей, если именно нападение позволит ей умереть. Женщина сделала шаг по направлению к птице, но Гросс сказал: «Ложись спать, Эльза». Это было сказано довольно твердо. «Она может исцарапать тебя когтями или клюнуть, если ты попытаешься к ней прикоснуться. Они бывают очень злыми, и кроме того, взгляни-ка, у нее крыло сломано». Оба вышли из комнаты, а через некоторое время мужчина вновь появился в проеме двери с винтовкой 22-го калибра в руках. Он прицелился прямо в голову совы. Сова сидела совершенно неподвижно, ожидая выстрела. И вот мозговик вновь очутился в собственном теле, но по-прежнему наблюдал за происходящим, на этот раз используя свои перцептивные способности в 1000 раз более эффективные, чем зрение. Гросс потрогал трупик совы дулом своей винтовки, затем поднял и выбросил через разбитое окно. Потом он вернулся в спальню и поставил ружье в угол. Жена уже лежала в постели. Он погасил лампу и лег рядом. «Проклятая сова!» – сказал он. «Сумасшедшая она, что ли? А может, просто слепая?» «Но как же глаза?» «Звери, как и люди, могут быть слепыми, а глаза у них на вид вполне нормальные. Помнишь, лошадь, которую пришлось пристрелить 5 лет назад? Она была слепая, а глаза на вид в полном порядке. Почему же с совой такого не может быть?» «Пожалуй, ты прав. Ты ее там оставил?» «Выбросил в окно. Утром я ее закопаю». «Черт возьми», — с досадой сказал он. «Придется завтра съездить в город за стеклом». «Спешить некуда, Зигфрид. Погода теплая. Время терпит до субботы, когда мы поедем за покупками. А пока я могу натянуть марлю, чтобы мухи не влетали в комнату. Если поставить щиток...» «Зачем этим заниматься, раз мы все равно не пользуемся этой комнатой?» «Да потом сова может и щиток пробить». «Нет, нужно это дело исправить раз и навсегда. Во сколько мы с тобой проснулись?» «Чуть за полночь». «Ну ладно, давай спать». В спальне воцарилась тишина, и мозговик переключил внимание. Даже если мужчина сразу заснет, ему все равно нужно подождать, пока крепко заснет женщина, чтобы мужчина не разбудил ее, когда будет сходить вниз по лестнице. Теперь мозговик сосредоточился на сарае. Вдоль одной стены сарая находился свинарник, а с другой стороны курятник, но это его не заинтересовало. Свинья, как он знал, не представляет никакой ценности в качестве хозяина, да и не имеет выхода из хлева, что делает ее совсем бесполезной. То же самое относилось к цыплятам, да и вообще к любому животному, содержавшемуся в заперти, что весьма затрудняло самоубийство. Было всегда очень досадно, а то и опасно оставаться в хозяине, от которого трудно избавиться, хотя он уже выполнил свою задачу. В самом сарае, помимо мышей, имелись три коровы, лошадь и кот. Он не стал тратить время на изучение мыши. Не было ничего такого, что могла бы сделать эта мышь, в отличие от полевки, а полевок вокруг было полным-полно. Коровы выглядели получше, и он постарался их изучить подробнее. По крайней мере, они отличались большой физической силой. Направляемые интеллектом, они могли выбраться из сарая, либо поддев крюк своим рогом, либо просто высадив дверь. Если же дверь оказалась бы для нее слишком крепкой, то корова могла погибнуть, разбившись о нее. Кроме того, корова могла оказаться эффективным орудием убийства. Направляемая интеллектом, она была не менее опасной, чем бык. Наконец, ее вполне можно было использовать в дневное время. Часто коровы дремали на пастбище или в тени деревьев. Да и к тому же, мало какой забор на ферме мог выдержать удар коровы. Потом он изучил лошадь, она тоже могла оказаться полезной. Может быть, даже больше, чем корова. Она бегала очень быстро, могла перепрыгнуть через забор или сбить его копытом. Тем же копытом она могла нанести смертельный удар не хуже, чем корова своим рогом. Наконец, кот. Изучая его, мозговик сопоставлял полученные сведения с особенностями и характеристиками животного, которые узнал от Томми. В результате он пришел к выводу, что кот по некоторым параметрам представлял собой почти идеального хозяина. Кот мог шпионить. Он мог проникнуть всюду, оставаясь практически незамеченным. Он двигался быстро и почти бесшумно. Ночное зрение кота было ничуть не хуже, чем у совы, да и днем он прекрасно видел. Слух у кота был просто превосходным. А поскольку имелось множество котов и в сельской местности, и в городе, и поскольку коты одинаково много спали как днем, так и ночью, то этот прекрасный хозяин был в распоряжении мозговика в любую минуту. Мозговик решил до конца убедиться в возможностях кота, тем более что времени у него было вполне достаточно. Он вселился в кота, мирно спавшего в амбаре. Кот открыл глаза. Действительно, его ночное зрение, хотя чуть менее острое, чем у совы, позволяло хорошо ориентироваться даже в полной темноте, царившей в сарае. Он приказал коту приблизиться к окну, вспрыгнуть на него, а затем выскочить во двор. В слабом свете ущербной луны кот тоже прекрасно видел все вокруг. Мозговик заставил кота несколько раз обежать вокруг дома, обратив внимание, как бесшумно он передвигается. Даже на гравии дорожки шаги кота были совершенно неслышными. Он выяснил, что на короткие дистанции кот может бегать очень быстро. В спурте он легко опережал собаку, хотя при длительном преследовании собака почти наверняка могла догнать кота, если только тот не прятался в укрытие или не взбирался на дерево. За сараем находилось дерево, и мозговик проверил способность кота лазить по деревьям. Он нашел ее исключительный. Почти с самой верхушки дерева в просветы между ветками был виден свет из верхнего окна дома, расположенного на территории соседней фермы, ближе к городу. Мозговик не намерен был сохранять этого кота в качестве хозяина так долго, но сейчас появился прекрасный шанс проверить его шпионские качества. Он спустил кота с дерева и направил его через поля к соседнему фермерскому дому. Кот несся по ночи, как тень. Достигнув соседнего дома, он обнаружил там два освещенных окна. Оба окна принадлежали, очевидно, одной и той же комнате на втором этаже дома. Окно, свет которого он увидел с дерева, было боковым, второе располагалось прямо над центральным входом в дом. Рядом с крыльцом находилось дерево, на которое и вскарабкался кот. Затем он спрыгнул на навес центрального входа и подобрался к окну. Глаза кота быстро адаптировались к яркому свету из комнаты. На кровати лежал ребенок и хрипло кашлял. Женщина в халате и тапочках склонилась над ним, а в дверях стоял худой мужчина в мятой пижаме. Из их разговора, различимого для кота даже через закрытое окно, мозговик узнал, что у ребенка круп. Мужчина спрашивал у женщины, сможет ли она справиться с этим сама или нужно позвонить доктору Грюну. Сама по себе эта сцена не представляла для мозговика никакого интереса, однако теперь он знал, что не ошибся, оценив кота как почти идеального хозяина для шпионажа, для сбора сведений. Если бы не потребность в пище, мозговик, разумеется, сохранил бы этого кота как хозяина до утра, чтобы с его помощью получить информацию о других фермах. Может, он отправил бы его в город, дабы выяснить, где живет владелец мастерской по ремонту радиоприемников и телевизоров, и таким образом узнал, где можно застать его спящим. Однако сейчас питание являлось первоочередной задачей, и к тому же в его распоряжении был практически неисчерпаемый запас спящих котов. Теперь проблема была в том, чтобы избавиться от кота. Мозговик находился в нем уже более часа, дольше, чем он намеревался. Он проанализировал содержание мыслей кота, чтобы определить простейший и скорейший путь его убийства, и вскоре нашел ответ. На этой ферме имелся злобный пес, которого держали на цепи в углу сарая. «Интересно», – подумал мозговик, – «зачем держать собаку на цепи? Ведь она в этом случае совершенно бесполезна в качестве сторожа». Но, впрочем, это сейчас не имело значения. Он заставил кота перебраться с навеса на дерево, а оттуда спуститься на землю. После этого кот добежал до амбара, где тоже имелось открытое окошко. Как только кот спрыгнул на окно, собака, сидевшая на цепи, яростно залаяла. Кот выждал, пока глаза его адаптировались к темноте сарая. Когда он, наконец, стал четко все различать, кот спрыгнул с окошка, подбежал к псу и прыгнул навстречу страшным челюстям. Глава 8. Мыслящая часть мозговика, вернувшись в собственное тело под деревянными ступеньками заднего крыльца дома Гроссов, тщательно обследовала дом, чтобы убедиться, что там нет других живых существ, помимо хозяев. Например, собаки, которая могла бы залаять и разбудить женщину, когда ее муж станет спускаться вниз. Собаки не было. Из прочих живых существ имелась только канарейка в прикрытой куском материи клетке в комнате первого этажа, видимо, гостиной. Его новый хозяин не будет заходить в эту комнату. Наверху в спальне Зигфрид и Эльза Гросс крепко спали. Мозговик вселился в мозг Гросса, и вновь произошла та жестокая, но короткая схватка, которая всегда сопровождала вселение в разумное существо. Неужели новый хозяин отличался еще более скромными умственными способностями, чем юноша, оставшийся на второй год в школе и ничего не смысливший в науке, если не считать наукой фермерское дело? Да от столь зрелого, даже пожилого человека, мозговик вправе был ожидать большего, однако он ошибался. Гросс, как сразу же стало ясно, знал об этих вещах даже меньше, чем Томми Хоффман, а уж интереса к ним не испытывал практически никакого. Образование его ограничилось 6 классами, и он мало что знал о мире, находившемся за пределами его фермы. У него не было даже радиоприемника, а единственным его чтением была еженедельная газета и один журнал для фермеров, да и те он читал с трудом. Мозговик не сразу заставил нового хозяина двигаться. Некоторое время он позволил ему лежать спокойно, пока сам разбирался в содержании его сознания и выяснял кое-что необходимое. На 2 вопроса он получил ответы немедленно, и эти ответы его вполне устроили. Во-первых, Эльза Гросс любила поспать, и сон ее был очень крепким. Так что никакой шум, меньше, чем звук от удара совы, разбивающей стекло, не мог бы ее разбудить. На кухне, которая находилась внизу, но не под спальней, нужно было просто особенно не шуметь. Например, ничего не ронять. Во-вторых, он узнал, что в холодильнике есть примерно 1/4 супа и 1/2 миски хорошей мясной подливы. Будучи соединены вместе и слегка разогреты, что позволит растворить подливу и подготовить к абсорбированию, они дадут замечательный питательный раствор. Если бы их не было, то пришлось бы использовать консервы, а то и готовить мясо в течение 2 часов, да и то в этом случае нельзя было рассчитывать на столь идеальную комбинацию, как имеющаяся. «Теперь ему больше ничего не было нужно», – решил мозговик. Все остальное, если было что-либо представлявшее интерес в голове Гросса, он мог выяснить позднее, в более спокойной обстановке. В В конце концов, пока тело мозговика будет примерно в течение часа насыщаться питательным раствором, его мыслящая часть будет находиться в мозгу старого фермера. Подчиняясь приказу мозговика, Зигфрид Груз тихонько встал с постели и босиком подошел к двери комнаты. Выйдя и тихонько прикрыв за собой дверь, он нащупал путь к лестнице и стал спускаться вниз. Он не стал зажигать свет, пока не добрался до кухни. Как можно тише, он извлек из холодильника суп и миску с подливой. Он отлил некоторое количество супа в кастрюлю, размер которой был достаточным, чтобы поместить мозговика, перелил туда же подливу из миски и тщательно перемешал. Затем он зажег газ и поставил кастрюльку на слабый огонь. Помешивая раствор, он периодически проверял температуру, пробуя из ложечки получившийся бульон. Когда вся подлива растворилась, и температура стала достаточной и довольно высокой, что мозговик в панцире мог выдерживать температуру от 50 и более градусов ниже нуля почти до температуры кипения воды, Гросс выключил конфорку. Затем он вышел из дома, оставив дверь кухни открытой, чтобы оттуда шел свет, опустил руку под деревянные ступеньки и извлек тело мозговика. После этого он вошел в кухню и аккуратно опустил его в кастрюлю с бульоном. Взглянув на часы, чтобы проследить за продолжительностью приема пищи, Зигфрид Гросс присел на стул и стал ждать. Пока он сидел, мозговик просматривал информацию, содержавшуюся в его мозге, сортируя и классифицируя его знания. То, что он при этом выяснил, не было особенно впечатляющим и ограничивало возможность использования нового хозяина за рамками нынешней конкретной задачи. Зигфрид Гросс в свои 65 лет был угрюмым и одиноким человеком. Хотя он поддерживал неплохие отношения с соседями и с некоторыми торговцами в городе, однако друзей у него не было. Он никого не любил, и никто не любил его, даже его жена. Несмотря на прожитые вместе годы, между ними не было теплоты и привязанности. Они оставались вместе исключительно потому, что нуждались друг в друге, хотя и по разным причинам. У Эльзы не было родственников, на которых она могла бы рассчитывать, и не было возможности заработать себе на жизнь. Зигфриду была нужна ее помощь в управлении хозяйством, в поддержании порядка в доме. Можно сказать, что они только терпели друг друга, хотя и вражды между ними не было. У них было двое детей, сын и дочь. Но Зигфрид настолько испортил с ними отношения, когда они были молодыми людьми, что оба решили покинуть ферму и перебраться в город. Каждый написал по несколько писем Эльзе, но Зигфрид запретил ей отвечать на эти письма, так что теперь Гроссы даже не знали, где живут их дети. Будущее фермера обещало быть довольно мрачным, поскольку вот уже несколько лет он страдал медленно развивающимся артритом, который постепенно прогрессировал. Докторам Зигфрид не верил, да они вряд ли могли бы ему помочь. Ему уже тяжело было выполнять необходимые работы на ферме, мучили боли. Зигфрид понимал, что через несколько лет, если боли будут усиливаться, ему ничего не останется, как отказаться от работы и продать свою небольшую ферму. По всей вероятности, он смог бы выручить за нее достаточно денег, чтобы купить им с Эльзой домик и прожить в нем остаток дней. Но, к сожалению, больше ему не на что было надеяться. Медленно, но неуклонно, болезнь изуродует его, если он вообще сможет долго прожить. Озлобленность, не покидавшая его всю жизнь, частично объяснялась тем, что он ненавидел эту страну и ее правительство. Фактически она была его страной чисто номинально, сам он всегда считал себя не американцем, а немцем. Родители привезли его в Штаты из Германии в возрасте 4 лет. Они стали натурализованными гражданами из чисто практических соображений, в результате чего он тоже стал гражданином США. Но подлинную верность они всегда хранили лишь своей истинной родине, так же, как и он. До школы, куда он пошел в 7 лет, Зигфрид не разговаривал по-английски. Ему было чуть больше 20, когда Соединенные Штаты вступили в Первую мировую войну. Его пытались призвать в армию, и в результате он провел полтора тяжелых года в качестве интернированного отказника. В действительности он вполне одобрял войну, просто ему не хотелось воевать против своих. Он приветствовал возрождение Германии при Гитлере и стал убежденным нацистом, хотя и не вступал ни в какие организации. Когда Соединенные Штаты вступили во Вторую мировую войну, его неприязнь к ним стала еще более острой. К тому времени ему было уже далеко за 40, так что о призыве в армию не могло быть и речи, однако в своих высказываниях он стал значительно более резким, чем в молодые годы. Поговаривали о том, что его следовало бы арестовать, но власти сочли, что при всей своей словесной агрессивности он совершенно безобиден и не в силах помешать Америке вести войну. Да и по правде сказать, если бы всех симпатизировавших нацистам жителей штата Висконсин стали отправлять в концентрационный лагерь, то последний разросся бы до размера всего штата Висконсин. Частенько во время войны, да и после ее окончания, он с раздражением думал о своем сыне, покинувшем родной дом незадолго до начала войны. Сын и дочь считали себя американцами. Это было одной из причин, наряду с их желанием покинуть ферму, по которой между ними и отцом частенько вспыхивали споры. Неужели его сын был призван или даже добровольно согласился сражаться против Фатерлянда? Если так, то пусть он погибнет. Во время войны, чтобы следить за ходом событий, он выписал ежедневную газету и купил себе радиоприемник. После поражения Гитлера он отказался от подписки, а радио разрубил топором. Всю свою жизнь Гросс мечтал, что в один прекрасный день, пусть даже когда он вынужден будет пойти на отдых, в этот день он вернется на родину. Но всегда, даже в те времена, когда его финансовое положение позволяло это сделать, находились причины, его останавливавшие. Теперь он знал, что мечте уже не суждено сбыться. Он обречен умереть в этой чужой стране, в которой он прожил 60 лет среди чужих. Причем после смерти родителей он остался совершенно один среди совершенно чужих людей. Только в одном отношении он слился с этой страной. Он говорил по-английски и почти совсем забыл немецкий. Поначалу они с Эльзой разговаривали друг с другом по-немецки, но она, столь покорна ему во всем остальном, после рождения детей настояла на том, чтобы в семье говорили только по-английски. Если он обращался к ней на своем родном языке, она отвечала на английском. Он не был учителем, поэтому дети никогда не учили немецкий, если не считать нескольких фраз. Так что и он сам в конце концов сдался. Все эти факты о своем новом хозяине мозговик узнавал лишь для того, чтобы как-то убить время, пока его собственное тело находилось в питательном растворе, да еще потому, что все каким-то образом касающееся традиций, образа мысли и поведения человеческих созданий могло ему впоследствии пригодиться. Он не испытал сочувствия к своему нынешнему хозяину в его отчаянной ситуации. Его заботила только потенциальная полезность хозяина. И мозговик уже пришел к выводу, что после сегодняшней ночи Зигфрид Гросс будет ему не нужен. Гросс был затворником, он ни с кем не общался, так что не мог собирать необходимую для мозговика информацию, не привлекая к себе внимания. Это противоречило его манере поведения, к которой все окружающие успели привыкнуть. У него не было телефона, он ни с кем не переписывался. В Бартлесвиль он ездил на фургоне, запряженном лошадью. У него никогда не было машины, и он никогда не хотел ее иметь. Да и эти-то поездки совершал всего лишь раз в неделю, чтобы закупить необходимую провизию. Исключение составляли случаи, когда он вез что-либо на продажу, то, что не могло подождать до очередного субботнего визита. Посещал он только весьма определенные места и нигде не задерживался просто поболтать или узнать последние сплетни. Вот уже больше 15 лет, с тех пор, как Германия второй раз потерпела поражение, он не уезжал никуда дальше Бартлесвиля, дальше 5 миль от дома. Нет, Зигфрид Гросс, учитывая его характер и образ жизни, будет худшим из всех возможных инструментов для сбора информации. Свою нынешнюю задачу он выполнил, а стало быть, завершив ее, должен будет уйти. Кроме всего прочего, мозговик уже выявил идеального хозяина для сбора информации – кота. Пока он вынужден будет пребывать в теле Гросса, он не сможет использовать этого шпиона, но придет время, и какой-нибудь кот непременно приведет его к нужному человеку, более отвечающему его целям. Но пока Гросс сидел здесь, ожидая конца питательного цикла, мозговик решил получить от него сведения о соседях. Таких данных оказалось немного. Да и значимость их была, скорее всего, невысока. Гросс знал о своих соседях куда меньше, чем, например, Томми Хоффман. Он даже не знал еще о самоубийстве Томми, всполошившем всю округу. Видимо, он мог узнать о нем лишь во время своей традиционной субботней поездки в Бартлесвиль. Тем не менее, мозговик получил ответ на вопрос, который его ранее заинтересовал, а именно, почему ближайшие соседи Гросса держали такого свирепого пса, которого приходилось сажать на цепь сарая. Фамилия соседа была Лурса, французская, хотя сами они имели бельгийское происхождение. Их собака – сука Ньюфаундленда, водолаза, весьма ценная. Джон Лурса охотился с ней на уток. Прежде чем она стала столь свирепой по отношению ко всем, кроме самого Лурса, он случил ее с другим хорошим Ньюфаундлендом и ожидал потомства через несколько недель. Случилось так, что собака набросилась на жену Лурса, к счастью, не покусала ее и была приговорена к смерти, но супруги надеялись, что она не принесет вреда своим новорожденным щенкам, а потому решили сохранить ей жизнь до тех пор, пока она выкормит их, а уж потом пристрелить свирепую тварь. Джон посадил собаку на цепь в дальнем углу сарая и строго запретил жене и дочери появляться поблизости. Гросс знал об этом, поскольку Лурса был одним из немногих людей, с которыми угрюмый немец поддерживал почти хорошие отношения. Лурса предлагал Гроссу щенят, причем очень настойчиво даже после того, как Гросс отказался. Гросс не любил собак так же, как и людей. Кота он еще мог терпеть, коль скоро тот жил в сарае и охотился там на мышей. Глазами Гросса мозговик взглянул на часы и решил, что тело его находится в питательном растворе вполне достаточно. Для оценки у него были только такие параметры, ибо, находясь в теле хозяина, он оказывался лишенным возможности ощущать свое собственное тело. Гросс поднялся, вынул панцирь мозговика из уже остывшего бульона и направился вместе с ним к двери. Тут мозговик кое-что вспомнил, и Гросс повернул обратно. Подойдя к раковине, он очень тщательно вымыл панцирь, а затем насухо вытер его. Мозговик подумал, что запах раствора наверняка привлечет внимание какого-нибудь домашнего животного, которое начнет рыть землю возле ступенек, а то еще и вытащит мозговика из-под них. Собственно, у самого мозговика запаха не было. Он узнал об этом от Бака, когда пес выкапывал его из песка в пещере, а затем переносил к пустому стволу дерева. Гросс вынес тело мозговика на улицу, оставив дверь открытой, чтобы свет из дома помог ему найти укрытие. Мозговик решил сделать его еще более надежным, а поэтому Гросс раскопал мягкую землю под ступеньками и погрузил панцирь примерно на дюйм в грязь, а затем аккуратно заровнял все руками. После этого он таким же способом убрал следы своих босых ног возле ступенек. Затем он вернулся в дом для того, чтобы умереть. Но прежде он убрал все следы того, чем занимался на кухне, вылил оставшийся бульон в раковину, вымыл три предмета, которые использовал, положил посуду туда, откуда брал. Конечно, Эльза заметит исчезновение супа и подливы и удивится этому, однако тут уж он ничего не мог поделать. С другой стороны, последнее время ее память стала похуже, и она, по всей вероятности, подумает, что просто забыла о том, как использовала пропавшие продукты. Да и в конце концов, после его неожиданной смерти ей будет не до того. Хотя не очень-то она будет горевать по поводу его ухода. А позднее может прийти к выводу, что так для нее даже лучше. То, что можно выручить, продав ферму, обеспечит старость одному человеку куда лучше, чем двоим. Стоит ли упоминать об этом в посмертной записке? На этот раз необходимо оставить подобную записку. Такой урок извлек мозговик из случая с Томми Хоффманом. Уж слишком много было вокруг него загадок, что и побудило Хоффмана и Гарнера отправиться к пещере. Они даже собрались перекапывать дно. Мозговик хотел, чтобы самоубийство Гросса выглядело вполне правдоподобным, хорошо мотивированным и ни у кого не вызвало подозрений. Он приказал Гроссу взять блокнот и ручку и сесть к кухонному столу. Затем мозговик задумался, решая, какую записку мог написать Гросс, если бы действительно решился наложить на себя руки. Он, безусловно, не стал бы приводить такой, например, мотив, как желание оставить Эльзе побольше денег на старость. Кроме того, его записка наверняка была бы короткой и сухой, без всяких извинений и прощаний. Гросс выводил буквы на бумаге медленно и старательно, причем написание слов больше походило на немецкое, хотя слова были английские, сохранявшие произношение Гросса. «Я не могу больше выносить боль артерита. Я убивать себя». Он подписался полным именем, а затем по-немецки выдал фразу, в которой выразил всю свою ненависть к этой стране. Последнее, что он написал, было «Германия превыше всего». После этого он вынул из шкафа свой дробовик, зарядил его и снова сел за стол. Засунул дуло в рот, поставил ружье вертикально и нажал на курок. Разлетевшиеся по комнате сгустки крови и мозга попали и на предсмертную записку, сильно ее забрызгав, но слова по-прежнему были хорошо различимыми. Вернувшись в собственное тело, на этот раз надежно спрятанное под деревянными ступеньками, мозговик с помощью своих перцептивных способностей услышал, как Эльза выкрикнула сверху имя мужа. Затем он увидел, как она зажгла свет в спальне, потом в холле и стала спускаться по лестнице на первый этаж. Глава 9. Док Стаунтон с трудом проснулся, перевернулся в кровати и поднес к глазам часы. Было уже больше 10 часов, что его нисколько не удивило. Вчера он заснул очень поздно. Он лишь поздним вечером вернулся из Бартлесвилля, куда ездил специально, чтобы позвонить в лабораторию и узнать результаты анализа на бешенство. По телефону ему сообщили то, что, как он потом признался себе, он и ожидал услышать. У Бака не было бешенства. Не было также никаких органических нарушений, не считая ударов, вызвавших смерть под колесами, которые показало вскрытие. То, что пес бросился под машину, не имело никаких соматических предпосылок. Док тяжело вздохнул и позвонил в Уилкокс, надеясь застать шерифа. Шерифа могли заинтересовать результаты анализа, по крайней мере, должны были заинтересовать. Однако шерифа на месте не оказалось, и никто не мог сказать доку, когда он объявится. Док задержался в городе, чтобы пообедать в одном из местных ресторанов. После обеда он еще дважды пытался поймать шерифа по служебному и по домашнему телефону. Оба раза безуспешно. Он провел некоторое время в таверне, приняв участие в карточной игре, происходившей в задней комнате. Один из местных торговцев, Ханс Вейс, бакалейщик, в магазине которого Стаунтон закупал свои припасы, пригласил его принять участие в игре. Присутствовало всего 4, включая Ханса, и необходим был 5-й игрок. Ставки были минимальными, но способными придать игре интерес. Потолок – 50 центов. Док проиграл $20 за первые полчаса, не взяв ни одной партии. Затем ему пошла карта, и он вернул проигранное. Еще дважды, около 8 и около 9 часов, он пытался дозвониться до шерифа, и снова неудачно. В следующий раз он взглянул на часы уже около полуночи и решил, что так поздно звонить уже неудобно. К этому моменту он выигрывал уже около $70, а в игре участвовали уже 7. Док решил, что пора прекращать игру, не дожидаясь, когда это предложит кто-нибудь другой. Однако сделать это не удалось до половины 2 ночи, так что он добрался домой только в 2, выиграв больше $40. При этом он подружился со всеми принимавшими участие в игре и получил приглашение сыграть как-нибудь еще. В конце концов, надо же дать ребятам шанс вернуть проигранное. Большего не мог предложить новый в их компании человек. И вот теперь, утром в четверг, он зевнул и с трудом поднялся. Можно бы поехать в Бартлесвилль к полудню и попытаться еще раз дозвониться до шерифа. Они могли бы встретиться в Уилкоксе, если у шерифа будет время. Еще лучше, если шериф и сам собирается в Бартлесвилль, тогда они смогут встретиться за ленчем. Выпив чашку кофе, он отправился в Бартлесвилль и в 11:30 позвонил шерифу из закусочной. На этот раз удачно. «Это Док Стаунтон, шериф», — представился он. «Хочу поговорить с вами, если у вас найдется свободная минутка. Вы не собираетесь сюда приехать? Если хотите, я сам подъеду в Уилкокс». «Я как раз собирался выезжать, док. В Бартлесвилль». «Отлично. Может, перекусим вместе?» «Я не прочь, где?» Док предложил. «Давайте встретимся в таверне. Одна рюмочка не повредит, если мы потом плотно закусим». Шериф согласился и сказал, что будет на месте примерно через 30 минут. Док прошел от телефона к прилавку закусочной, чтобы купить кое-что. Продавцом оказался один из тех мужчин, с которыми он накануне играл в покер. Они поздоровались. «Слышал, что вы звонили шерифу, док», — заметил продавец. «Надеюсь, у вас все в порядке?» «Да, слава богу. Хотел кое-что ему передать. Надеюсь, не по поводу нашей вчерашней игры в покер. А скажите-ка, док, ведь вы живете за Бэскомб Роуд, не так ли?» Док кивнул. «Всегда удивлялся, откуда взялось это название. Но я и в самом деле живу там. А почему вы спрашиваете?» «Там еще одно самоубийство было этой ночью. Вы разве о нем не слышали?» Дока как будто что-то кольнуло в шею. «Нет, не слышал. Я только что приехал и кроме вас никого не видел». «Так кто это?» «Один старый грубиян. Его зовут Зигфрид Гросс. Потеря небольшая. Никто его не любил. А он тем более никого не любил. Он живет, то есть жил, в 5 милях от города. Это примерно в 3 милях от вас». Док принялся расспрашивать, но узнал лишь 2 вещи, что Гросс застрелился поздно ночью из дробовика и что он оставил записку, в которой объяснял, что уходит из жизни из-за невыносимой боли от артрита. Стаунтон положил покупки в машину и поехал в таверну. Бармен Майк беседовал с 2 посетителями как раз о самоубийстве Гросса, но никаких новых сведений не было. Док сидел за пивом, когда в помещение бара вошел шериф и сел рядом. «Сегодня пива не надо», — устало сказал шериф. «Пожалуй, я выпью кое-что покрепче, Майк. Двойной бурбон». Док заказал себе еще пиво, и Майк пошел к бару. Шериф зевнул. «Похоже, вы уже слышали про Зигфрида Гросса», — сказал он. «Я вынужден был ехать туда посреди ночи и с тех пор не спал. Боже, как я устал! А ведь мне нужно опять туда ехать!» «Можно мне поехать с вами?» — спросил док. «Если хотите. У вас появились какие-то соображения в связи с историей Гросса, док?» «Нет, ведь когда я звонил вам, то ни о чем еще не знал. Я хотел сказать насчет собаки Хоффмана. У нее не было бешенства». Брови шерифа поднялись в изумлении. «Вы хотите сказать, что проверяли это? Но зачем? Ведь собака никого не укусила. Или все же укусила?» «Нет, никого. Но я очень заинтересовался этим, особенно после того, как вы сказали, что собака боялась машин. Я недоумевал, почему же в таком случае пес так слепо бросился под колеса. Если он был бешеным, это хоть что-то объясняло бы». «Что вы, док? Собаки каждый день гибнут под колесами. Наверное, пес гнался за кроликом, перебегавшим дорогу. Шел по следу и не увидел машину. Нельзя же в самом деле проводить дознание в Верховном суде штата о самоубийстве собаки». «Конечно, нет. Однако скажите, наконец, шериф, что необычного в самоубийстве Гросса?» «Вообще все это было ужасно. Он выстрелил из дробовика прямо себе в рот, так что мозги разлетелись по всей кухне. Человек из похоронного бюро, которого я захватил с собой, целый час провозился, приводя помещение в порядок. Господи, ну и кровище было там!» «Будет ли проводиться дознание?» «Зачем? Ведь осталась его собственноручная предсмертная записка. Лишняя трата средств налогоплательщиков. Давайте-ка еще по одной и пойдем есть, ладно?» Лишь во время десерта и кофе док вновь поднял вопрос об обстоятельствах самоубийства или событиях, хоть как-то с ним связанных. «Да, пара событий случилось в эту ночь», — признался шериф. «Хотя к самоубийству они не имели отношения. Сова влетела к нему в дом где-то около полуночи, разбив стекло. Гроссу пришлось ее прикончить, потому что у нее крыло оказалось сломанным». «Из того самого дробовика?» «Нет, из винтовки 22-го калибра. И примерно через 3 часа он покончил с собой. Я думаю, он лег спать, но не смог заснуть от мучивших его болей и в конце концов решил прекратить свои страдания тем же способом, которым избавил от жизни страдавшую сову. Решив это, направился на кухню и выпалил в себя. Док нахмурил брови. «Был ли какой-нибудь физический контакт между Гроссом и совой?» «Нет. Только после того, как она умерла. Застрелив ее, Гросс выбросил трупик в окно и сказал жене, что закопает его утром». Шериф сделал паузу и глотнул кофе из чашки. «Птицу закопал Лурса. Тот парень, что живет рядом с ним. Да, еще кот. Той же ночью кот Гроссов забрался в амбар к Лурса, и там его загрыз их пес. Кстати, очень свирепый». У Дока Стаунтона перехватило дыхание. Он произнес очень тихо, так тихо, что шериф едва расслышал его. «Сова и кошечка уплыли в море. На славной лодочке зеленой». «Что это?» «Это строчка из Эдварда Лира. А скажите, шериф, вы хоть раз слышали, чтобы сова врывалась в дом, разбивая стекло?» «О совах не слышал такого. Но вообще-то, док, птицы часто бьются в стекла. У меня на доме есть нарисованное окно, так в него часто влетают птицы. В основном воробьи. Обычно только на минутку оглушаются, но случается, и шею ломают. Ну, что, можем ехать? В моей машине поедете? Или в своей?» Глава 10. Мозговик за последнее время узнал много удивительного для себя. После самоубийства Зигфрида Гросса он довольно долго оставался без хозяина, так что, находясь под деревянными ступеньками и используя свои перцептивные способности, мог видеть и слышать все, происходившее на ферме Гросса и поблизости от нее. Прежде всего он узнал, что проявил неосторожность и возбудил всеобщее любопытство теми поступками, которые заставлял совершать своих хозяев, и в особенности способами самоубийства, которые выбирал. Он и понятия не имел о том, что из-за самоубийства человека может быть поднят такой шум, даже если человек оставляет записку, в которой излагает свои мотивы. То, что случилось в доме Гросса после самоубийства, стало для мозговика откровением, многое объяснив в человеческом поведении. Все началось сразу после рокового выстрела из дробовика. Эльза Гросс сбежала вниз по лестнице. Она оказалась куда более возбужденной и расстроенной, чем ожидал мозговик, знавший из мыслей Гросса, что подлинной любви между супругами не было. Первый шок был сильнейшим. После того, как пик его миновал, Эльза надела туфли и, набросив пальто прямо на ночную рубашку, выбежала из дома и поспешила к своим соседям, Лурса, которых мозговик накануне ночью видел через окно у постели больного ребенка. Именно их свирепый пес избавил его тогда от очередного хозяина – кота. Примерно через полчаса Эльза Гросс вернулась вместе с Лурса. Из разговора между ними мозговик узнал, что Лурса позвонил шерифу, который прибудет в течение часа. Лурса как раз и пришел сюда, чтобы вместе с Эльзой дождаться приезда полиции. Жена его не смогла прийти, оставшись с больным ребенком, которому правда стало лучше, хотя он был еще очень слаб. Лурса предложил Эльзе сходить наверх и одеться. Сам он тем временем тщательно осмотрел кухню, стараясь не наступать в лужицы крови, разбрызганной повсюду. Несколько раз он перечитал записку Гросса и покачал головой, но ни разу не прикоснулся к ней, да и вообще не тронул ни одного предмета на кухне. После этого Лурса вышел в гостиную. Там мозговик тоже все мог видеть и слышать, и сел дожидаться Эльзу. В гостиной они и побеседовали. Мозговик узнал, что, несмотря на записку, Эльза Гросс была совершенно ошарашена внезапным самоубийством мужа. Да, у него действительно был артрит, но не настолько ужасный, чтобы толкнуть его на самоубийство. В конце концов, он выглядел совершенно нормальным этой ночью. Во всяком случае, боли не мучили его около полуночи, когда их разбудила сова, внезапно разбившая окно. Лурса расспросил Эльзу, и она подробно рассказала о случае с совой. «Странно», — сказал Лурса. «Никогда не слыхал ничего подобного о совах. Может, на них какое-то безумие напало? Как, например...» «Да, а вы знаете про Томми Хоффмана?» Она ничего не знала, и поэтому Лурса рассказал ей о случившемся раньше. Примерно после 3 часов ночи приехал шериф с машиной скорой помощи, коронером и гробовщиком. Из всех разговоров и событий, происшедших этой ночью, мозговик понял, насколько серьезно люди относятся к самоубийству себе подобных, даже если самоубийца оставляет записку с объяснением причин своего поступка. На следующий день он узнал еще больше. Приходили соседи, чтобы выразить сочувствие миссис Гросс и предложить свою помощь. Вновь пришел Лурса, на этот раз с плохой новостью по поводу кота Гроссов. Кот забрался в амбар к Лурса, и там их пес, хотя он и сидел на цепи в самом углу, каким-то образом смог загрызть кота. Потом приходили еще соседи, и уже предметом обсуждения стала история с котом. К полудню миссис Гросс обнаружила исчезновение супа и подливы. Мозговик понял это потому, как тщательно она осматривала холодильник, несколько раз переставив банки. После полудня снова появился шериф. На этот раз с каким-то незнакомым человеком. Он сообщил миссис Гросс, что предстоит дознание, хотя, учитывая наличие предсмертной записки, оно будет чистой формальностью и не займет много времени. Шериф предложил провести дознание на следующий день в морге и сказал, что подвезет миссис Гросс туда на машине, а потом отвезет домой. Там же она сможет сделать необходимое распоряжение насчет похорон. Затем шериф представил человека, приехавшего с ним. Мистер Стаунтон. Он сказал, что мистер Стаунтон – ученый, проводящий свой отпуск в окрестностях Бартлесвилля, и что он заинтересовался обстоятельствами таинственного самоубийства Томми Хоффмана, которым пытаются найти хоть какое-то правдоподобное объяснение. Теперь же, поскольку еще одно самоубийство случилось здесь же и через столь короткое время, он хотел бы переговорить с ней, если она не возражает. Миссис Гросс не возражала. Более того, она настояла на том, чтобы угостить приехавших кофе. Мистер Стаунтон оказался маленьким жилистым человеком лет 50, с серо-стальными коротко подстриженными волосами и необыкновенно живыми, сверкающими голубыми глазами. Любознательность его была ненасытной. Он задал сотни вопросов, и на все Эльза Гросс ответила. Вопрос о том, не было ли еще чего-то необычного, привлек внимание к исчезновению продуктов из холодильника и к смерти кота. Каждое из этих обстоятельств породило множество дополнительных вопросов. Стаунтон был одновременно озадачен и возбужден. Теперь мозговик понял, до какой степени он недооценил человеческое любопытство. Это неудивительно, если учесть, что его знакомство с людьми ограничивалось до сей поры человеком с весьма незрелым сознанием. Томми не занимал себя серьезными проблемами, а лишь принимал мир таким, каков он есть. Гросс же был упрямым догматиком, который вообще ничем не интересовался, помимо своего узкого личного мирка. Тем большим откровением для мозговика стал образ мышления этого маленького человечка Стаунтона, его манера задавать вопросы, умение выслушивать и так далее. К тому же, как сказал шериф, он был ученым. В какой области, интересно? Судя по вопросам, которые были им заданы, он не физик, но, во всяком случае, это не менее подходящий хозяин, чем владелец ремонтной мастерской. Уже после того, как Стаунтон и шериф уехали, мозговик сообразил, что стоило бы узнать, где живет этот перспективный хозяин. Но шериф и Стаунтон уже находились на границе зоны его перцептивных возможностей, и мозговик стал лихорадочно подыскивать хозяина, который смог бы догнать машину шерифа. Первая мысль была о лошади в сарае, но мозговик отверг ее, хотя в данный момент лошадь дремала. Как уже было сказано, мозговик многое понял. Лошадь могла вырваться из сарая и поскакать за машиной, но это находилось настолько за пределами нормального поведения лошади, что привлекло бы к ней нежелательное внимание и поставило под угрозу весь план мозговика. Лошади не выскакивают ни с того ни с сего из конюшен, чтобы погоняться за автомобилями. Затем мозговик подумал о птице. Сначала о ястребе, как наиболее быстрой из птиц, но поблизости не оказалось спящей особи. Совы сейчас спали, но он решил, что сова не сможет угнаться за машиной. Наконец он подумал о воробье. Скорость воробья была ему неизвестна, но их было такое множество, что наверняка какой-то воробей спал поблизости. Выбранный мозговиком воробей действительно спал на дереве ярдах в 200 от дома. Поднявшись в воздух, он увидел, что опоздал. Шериф и Стаунтон приехали на разных машинах. А сейчас эти машины разъезжались в разные стороны, причем каждая уже отъехала примерно на четверть мили. Даже для глаз воробья они отъехали слишком далеко, чтобы определить, какая именно машина ему нужна. Кроме того, мозговик сразу же понял, что воробью не догнать машину. На этот раз мозговик решил тщательнее избавляться от хозяина. Он пролетел над дорогой и углубился в лес, чтобы разбиться о дерево. Он помнил о том, как сова инстинктивно закрывала глаза и сосредоточил усилия на том, чтобы глаза воробья были открыты. Однако и это не привело к успешному концу. Помешала совсем маленькая веточка. Она отклонила полет, и вместо того, чтобы сломать себе шею, воробей сломал крыло и теперь лежал беспомощный под деревом. Поскольку альтернативы ожиданию не было, он стал ждать. Воробей умрет от голода или жажды, если до того его не обнаружит какой-нибудь враг. А тело мозговика тем временем будет в безопасности под ступеньками на ферме Гросса. Мозговик не ощущал боли своего хозяина. Боль была доступна для него лишь при нахождении в собственном теле. Она могла появиться при сильном повышении или понижении температуры, которых эта планета не знала. Еще, разумеется, болью сопровождался момент смерти, когда панцирь разбивался или даже просто трескался. Спешить было некуда еще и потому, что теперь мозговик насытился питательными веществами, которых ему должно было хватить на несколько земных месяцев. К тому времени он надеялся обзавестись по-настоящему ценным хозяином, обладавшим знаниями, деньгами и способностью создать электронную аппаратуру, которая помогла бы мозговику попасть домой. Ни одна из перечисленных ценностей по отдельности не могла принести успеха, если только он не будет использовать целую цепочку хозяев, что было бы и неудобно, и рискованно. Он подумал о самовоспроизводстве, но немедленно отверг эту возможность. Коль скоро процесс деления начинался, он не мог быть приостановлен, и в течение длительного времени мозговик оказывался безнадежно раздвоенной личностью, способной лишь частично контролировать каждую из двух частей, в которые преобразуется его панцирь. Этого контроля явно не хватит, чтобы какая-либо часть смогла приобрести хозяина. Состояние беспомощности в процессе воспроизводства – такова была цена, которую его сородичи платили за свою высокоспециализированную эволюцию. Каждая из частей нуждалась в посторонней помощи для управления хозяином, причем такое ослабленное состояние мозговика сохранялось в течение целого земного года. Лишь на очень небольшом числе планет представители его народа могли размножаться в одиночестве. Там, где проживали редкие по уровню интеллектуального развития расы, принимавшие статус хозяина добровольно, способные обучиться уходу за мозговиком в период его беспомощности. Мозговик приготовился ждать смерти воробья в течение нескольких суток. Но после наступления темноты неожиданно услышал сверху шум крыльев совы. Он тут же заставил воробья затрепыхать своими крыльями, чтобы привлечь внимание ночного хищника. Через мгновение острый клюв убил воробья, и мозговик вновь вернулся в собственное тело под деревянными ступеньками на ферме Гроссов. Он очутился там как раз вовремя, чтобы услышать стук в дверь и увидеть, поскольку мог видеть одновременно все происходившее в зоне его восприятия, шерифа, стоявшего у двери, и Эльзу Гросс, спешившую открыть дверь. Она сняла белый фартук, надетый сверху на черное платье. Миссис Гросс не собиралась тратиться на траурное платье. Почти все ее выходные платья и так были черными. «Добрый вечер, мэм», — сказал шериф, когда хозяйка открыла дверь. «Хотел подвести вас в похоронную контору, если вы готовы ехать». «Благодарю, шериф, но мистер Лурса уже был здесь и обещал через полчаса за мной заехать. Разве он вас не предупредил? Он собирался». «Наверное, он звонил, но не смог меня застать. Нужно было заехать сразу в несколько мест, а вот домой и в свой офис я так и не попал». Шериф снял шляпу и почесал лысеющую голову. «Ну что же, если моя помощь вам не нужна...» «Может быть, все-таки загляните на минутку? Выпейте чашечку кофе. Кофе горячий». «Если так, то не откажусь». Она пропустила шерифа в дом и заперла дверь. «Садитесь, шериф», — указала вдова на уютное кресло. «Сейчас я принесу кофе. Сливки, сахар». «Чё это сахар?» Она скоро вернулась, подала шерифу чашку, держа свою в руках. «Горячий?» Шериф отпил глоток. «Отличный. Я не люблю слишком горячий. Мэм, и что же вы намерены делать дальше? Я хочу сказать, не собираетесь же вы вести хозяйство одна? Наверное, если кого-нибудь нанять, то...» «Я слишком стара для этого, шериф. Нет, видно, придется мне продать ферму. В каком-то смысле она уже продана». «Кому, если не секрет, мэм?» «У мистера Лурса есть брат. Он работает в Менамине. Он машинист. Но сам вырос на ферме и любит сельское хозяйство. Давно мечтал приобрести собственную и обосноваться на ней. Лурса написал ему письмо. Они с братом в хороших отношениях, и тот рад был бы поселиться рядом. Еще мистер Лурса сказал, что готов судить брату денег для покупки». «Что ж, это неплохая идея, мэм». «Да, если все получится. Пока что мне обещали помощь до конца школьных каникул. Мистер Крамер, у которого ферма на том конце дороги, сказал, что его сын, школьник, этим летом помогает ему на ферме. Он заезжал ко мне и сообщил, что мальчик мог бы и мне помогать до конца лета». «Это хорошо, мэм. Я вижу, у вас все складывается нормально. Я имею в виду Бартлесвиль». «Еще не решила». «Если не ошибаюсь, у вас есть сын и дочь». «Да, были. Но Зигфрид с ними разругался и не разрешал мне писать им. От них письма перестали приходить уже лет 10 назад». «И вы даже их адресов не знаете?» «Нет. Берта жила в Цинциннате, а Макса в Милуоке. Но это было 10 лет назад». Шериф улыбнулся. «Ну, думаю, что смогу кое-чем вам помочь. Напишу шефам полиции в эти города, и мы сможем отыскать ваших детей. Если одного найдем, так и другого наверняка. Они, видимо, переписываются друг с другом». «Благодарю вас, шериф», — улыбнулась миссис Гросс, и вдруг по ее щекам потекли слезы. Раздался еще один стук в дверь. На этот раз пришел Лурса. Эльза Гросс, на ходу вытирая слезы, поспешила к двери. Через 10 минут все покинули дом. Первым ушел шериф, а спустя 10 минут миссис Гросс и Лурса. Он показал ей письмо, написанное брату в Менумин, Мичиган. Мозговик размышлял. У него была масса времени на размышления в течение тех 2 часов, что она отсутствовала, и после, когда она пошла спать. Он строил планы. Теперь, когда ему были известны намерения Эльзы Гросс, можно было рассмотреть ее кандидатуру в качестве следующего хозяина. Это зависело от 2 «если». Первое, чтобы она продала ферму, как и собиралась. Второе, чтобы шериф смог отыскать ее сына или дочь в Цинциннате или в Милуоке, а может и еще где-нибудь, лишь бы это был сравнительно крупный город. Сейчас Эльза спала, и мозговик без всякого труда мог в нее вселиться. Но не стал этого делать. Он мог ее подождать. Она будет здесь ночевать еще 2 недели, не меньше. А кроме того, все еще может обернуться по-другому. Например, брат Лурса может передумать, или шериф не найдет никого из детей. Не очень здорово получится, если мозговику придется убивать Эльзу Гросса здесь, даже в результате несчастного случая. 2 неестественные смерти в течение такого короткого промежутка времени привлекут излишнее внимание к этой ферме. Но он вполне может подождать, все обдумать и выбрать наилучшие шаги. Шериф, например, мог стать прекрасным хозяином, куда лучше Эльзы Гросс. Шериф в любую минуту мог найти предлог для поездки в Милуоке, имел полную свободу передвижения для сбора сведений о людях, интересующих мозговика. К тому же шериф водил машину, а стало быть, его легко будет убить, когда он выполнит свою функцию. Можно будет все организовать так, что он погибнет в автокатастрофе, например, заснув за рулем или выпив лишнего, если выяснится, что он не прочь пропустить рюмочку-другую. Но получить в хозяева шерифа было весьма проблематично. Ведь он жил в Уилкоксе. Это было слишком далеко. А потому перемещаться туда с помощью животного или птицы было рискованно. Между тем, сейчас у него была возможность расширить свои знания о сельской местности, ближайшем городке и его обитателях. Мастер по ремонту радиоприемников и телевизоров оказался не очень удобным вариантом, но могут быть и более подходящие. Даже если таковых нет, полученные сведения все равно пригодятся. Итак, коты. Бесшумно ступающие, чуткие, идеальные шпионы. Мозговик сосредоточился на понятии «кот». Глава 11. Утро пятницы оказалось в Бартлесвилле пасмурным, а перед полуднем зарядил слабый дождь. Вилли Чандлер выглянул из окна своей мастерской по ремонту радиоприемников и телевизоров и порадовался, что сообразил взять с собой еду, и ему нет необходимости бежать в ресторан. Пожалуй, это было единственное, что его сейчас радовало. Дела шли неважно, и он был по уши в долгах. 3 года назад он совершил ошибку, поверив, что в Бартлесвилле выгодно держать мастерскую по ремонту радиоприемников и телевизоров. Да, действительно, здесь у всех были радиоприемники, но они ломались крайне редко. Телевизоров же было мало. Прием передачи из Гринбея был не слишком хорош, так что и те, кто имели телевизоры, смотрели их лишь от случая к случаю. Вилли Чандлеру было 32 года. Высокий и худощавый, он носил роговые очки. Его любили за дружелюбную улыбку и обращались к нему всякий раз, как что-то из аппаратуры выходило из строя. Но, к несчастью, обращений таких было слишком мало, чтобы он мог обеспечить себя и свою мать-инвалида. Он родился и вырос в Бартлесвилле. У отца Вилли был не слишком прибыльный бизнес, и после школы мальчик работал в семейном магазине. Это продолжалось до смерти отца. Но торговля продуктами питания не увлекала Вилли, он интересовался радио. Еще мальчишкой сам собирал приемники и немного разбирался в принципе их работы. Он уговорил мать продать магазин, единственную ценность семьи, чтобы он смог поехать на 4 месяца в Чикаго для учебы в технической школе. Тогда мать еще не была инвалидом и могла обойтись без его помощи. К концу обучения все деньги отца оказались истраченными. Нельзя сказать, что мастерская была убыточной, но доход она приносила мизерный. Через год мать Вилли пережила удар, в результате которого оказалась частично парализованной. Больничные счета и гонорары врачей съели все оставшиеся деньги. Несколько раз он вынужден был брать кредит в банке и продлевал его до крайней точки, стремясь сохранить свой небольшой запас электронных ламп и запасных частей. Теперь мастерская едва-едва позволяла ему сводить концы с концами. Все деньги уходили на выплачивание процентов по долгам и приобретение самого необходимого для жизни. В их маленький коттедж, арендную плату за который он обычно просрочивал на 1-2 месяца, приходила соседка, чтобы помочь накормить миссис Чандлер. Все остальное Вилли делал сам. Если бы не мать, которую он не мог оставить одну и которая никуда не могла уехать, то лучше всего было бы закрыть мастерскую и расплатиться с долгами за счет продажи оборудования. В таком городе, как Милуоки или Миннеаполис, он вполне мог получить работу в большой мастерской и зарабатывать гораздо больше, чем сейчас. Но пока состояние матери не улучшится, а это было маловероятно, он вынужден был бедствовать. Теперь нельзя было даже распродать оборудование и наняться на работу в Бартлесвилле, торговать бакалеей или заниматься еще чем-нибудь, так как рабочих мест в городе не хватало. Он пытался поговорить с человеком, купившим у них магазин отца, но выяснил, что даже у него в магазине работы нет. Вилли мало что понимал в фермерском деле, и даже если бы нашел сезонную работу, то не смог бы обеспечить мать, потому что в их местности подручные на ферме работали, как правило, за стол и кров. И так он оказался вынужден делать, что было возможно в его обстоятельствах, до тех пор, пока его матери не станет лучше или... Он слишком любил свою мать, чтобы даже подумать об этом. Или... Вилли отошел от окна и вернулся к своему рабочему столу. Расчистив место, он вынул свой завтрак, два сэндвича и термос с горячим кофе. Один из сэндвичей с арахисовым маслом, другой со студнем. Он так привык экономить на всем подряд, что экономил и на еде. Только в особых случаях чандлеры позволяли себе мясное – гамбургер, суповую кость, что-нибудь самое дешевое. На первом месте всегда стояла плата за дом и за мастерскую, так что хоть они ели и достаточно, но редко это бывала по-настоящему хорошая еда. Последний раз нечто приличное попало 7 месяца 3 назад. У Вальтера Шредера сломался телевизор, и он, за неимением наличных, расплатился 20-фунтовым окороком. Сделка оказалась очень выгодной, поскольку в телевизоре пришлось заменить лишь пару ламп, и вряд ли ремонт обошелся дороже $6. Окорок стоил по меньшей мере в 2 раза дороже, и они ели его чуть ли не целый месяц. Вилли уже съел сэндвич с арахисовым маслом и заканчивал второй со студнем, запивая его горячим кофе, когда услышал какое-то царапанье. Он огляделся вокруг. На карнизе бокового окна сидел кот и скреб одной лапой стекло. Это был большой черный кот, такой мокрый и грязный, как будто он только что вынырнул из точной канавы. Вилли подошел к окну и внимательно рассмотрел кота. «Ну чего тебе, киса?» – спросил он. Он любил кошек. Кот был изможденным и, по-видимому, здорово проголодался. В значительной степени это впечатление вызывалось тем, что шерсть его из-за дождя прилипла к коже. Как бы отвечая на вопрос, кот открыл пасть и мяукнул, видимо, громко, хотя из-за стекла этого не было слышно. Затем снова стал царапать стекло лапой. «Хочешь сюда? Хочешь укрыться от дождя? Умный котик!» Вилли открыл окно, и кот мягко соскочил на пол. Затем Вилли закрыл окно и посмотрел на кота. «Голоден?» – спросил он. «Боюсь, что не смогу предложить тебе ничего, кроме корочки хлеба и кусочка студня. А ведь это не совсем кошачья еда». Он сел на стул и отломил маленький кусочек сэндвича со студнем. Кот принюхался, как будто недоумевая, а затем принялся есть. Та же участь постигла и остальные кусочки сэндвича, которые бросил ему Вилли. «Попить?» – спросил Вилли. Он пошарил на полке и нашел жестяную банку, наполнил ее водой из крана и поставил на пол. «Извини, молока нет», – сказал он. Кот попил из банки. Вилли посмотрел на полотенце, висевшее над умывальником. Одно было погрязнее, его не мешало бы постирать. Он снял это полотенце. «Вытереть тебя? Пожалуй, это единственное, что я еще могу для тебя сделать. Не досуха, конечно, но, по крайней мере, ты будешь не таким мокрым, как сейчас». Кот сидел смирно. Похоже, что обтирание доставляло ему удовольствие. Неожиданно зазвонил телефон. Вилли взял трубку. «Вилли Чандлер, ремонт радио и телевизоров». «Привет, Вилли! Это Кэп Хейден». Кэп работал в универмаге и подрабатывал на почте. «Ты просил позвонить, когда придет посылка из Чикаго. Она здесь». «Отлично, Кэп. Я сейчас буду». «Секундочку, Вилли. Захвати с собой деньги. Нужно оплатить доставку $6.80. Не могу записать их на твой счет. Почта требует выплаты наличными». «Проклятье», — в сердцах сказал Вилли. «Послушай, эта посылка нужна мне из-за одной лампы, которая там есть. У меня как раз такой не хватало, а без нее я не могу починить телевизор Дольфа Марша. Все уже готово, только этой детали не достает. За работу я получу верных $20 наличными, так что тебе не придется ждать, но в данный момент у меня только $3 с мелочью. Если ты займешь мне недостающие своих, не ставя в счет, то я верну сразу же, как только получу деньги от Дольфа». «Ну, ладно, пожалуй, я дам. Но только ты, как обещал, отдашь сразу, как получишь плату от Дольфа». «Спасибо, Кэп. Я мигом». Вилли снял с вешалки пальто и шляпу, подошел к двери, затем обернулся. «Эй, киса, ты тут присмотри за лавочкой, пока меня не будет. Дверь закрывать не буду, все равно украсть здесь нечего. Если кто-нибудь заглянет, скажи, чтобы подождали, я скоро вернусь». Он открыл дверь, затем вновь посмотрел на кота. «Давай договоримся так. Можешь оставаться здесь, пока на улице дождь, пока не обсохнешь. Насовсем оставить тебя я не смогу. Стыдно признаться, но я не могу позволить себе держать кота ни здесь, ни дома. Слышал этот разговор по телефону? Значит, понимаешь, что дела мои не блестящи. Надеюсь, тебе есть куда идти, а я не могу держать кота. Я не могу тебя кормить ни кошачьей едой, ни молоком. Это хоть и недорого стоит, но в моей ситуации весьма ощутимо». Кот не ответил. Вилли вышел и закрыл за собой дверь. Он сбегал за посылкой и быстро вернулся, держась поближе к домам, чтобы не намокнуть. В помещении мастерской он, едва успев повесить пальто и шляпу на вешалку, бросился к столу, чтобы распаковать посылку. Кот сидел на столе и спрыгнул оттуда, как только открылась дверь. На тонком слое пыли, покрывавшем стол, тут и там видны были кошачьи следы. По-видимому, кот осмотрел и обнюхал два телевизора, находившихся в ремонте. Один, над которым Вилли собирался работать сейчас и где оставалось только заменить полученную лампу, и другой, там нужно было менять кинескоп. Кроме того, кот, похоже, осмотрел инструменты и запчасти, лежавшие на столе. Еще удивительнее было то, что справочник электронных схем, лежавший на столе, оказался открытым не на той странице. «Эй, киса, ты изучаешь электронику?» – произнес Вилли, обращаясь к коту. Предположение его явно позабавило. Видимо, он ошибся и оставил справочник открытым именно на этой странице. Вскрыв посылку, Вилли отшвырнул верхнюю крышку и принялся рассматривать содержимое. Найдя лампу для телевизора Дольфа, он провел ее ножками по столу. Похлопав ладонью по поверхности стола, Вилли сказал: «Иди-ка сюда. Можешь посмотреть, как я работаю. Готов начать обучать тебя, хотя и сам-то не очень разбираюсь в электронике. Во всяком случае, в теории я слабоват. Что ты хочешь? Всего 4-месячные курсы. Я могу проверить схему, но не больше тебя знаю, как она работает. Ладно, иди сюда». Он еще раз призывно похлопал по столу. Кот вскочил на стол. Он сидел неподвижно, наблюдая за происходящим сосредоточенностью, присущей только кошкам. Вилли был одинок, поэтому, работая, он вслух обращался к коту. При этом он как будто чувствовал симпатию со стороны животного, особенно в момент, когда, заменив лампу, выяснил, что телевизор по-прежнему не работает. Проверяя конденсаторы и сопротивление, отыскивая обрыв цепи, он комментировал свои действия. Найдя идеального слушателя, он стал говорить о наболевшем, о тревоге за свою мастерскую, о том, сможет ли он ее содержать, о здоровье матери, о неопределенности собственного будущего. Вскоре Вилли обнаружил, что ему стало легче. Он рассказал коту то, что не смог бы сказать никому из людей. Ни своей матери, которую это еще больше огорчило бы и расстроило, никому вообще, потому что никто не хочет признаваться в безнадежности своего положения. Коту же он даже пожаловался, что не может позволить себе встречаться с девушками, потому что их скудный бюджет не выдержит и посещения кинотеатра. Когда кот, наконец, спрыгнул со стола и, подбежав к двери, замяукал, Вилли подошел, чтобы его выпустить, и сказал: «Знаешь, котик, заходи, когда захочешь. В то же окошко подай тот же сигнал. Я поделюсь с тобой завтраком, если не найду чего-нибудь повкуснее». Дождь прекратился. Вилли увидел в окно, как кот перебежал на другую сторону улицы и скрылся. «У него явно есть где-то дом», — подумал Вилли. «Я тоже когда-нибудь заведу себе кота. В конце концов, это не так уж дорого обойдется. Пусть это будет первой причудой, которую я позволю себе, когда дела хоть чуточку поправятся». Вилли не знал. Ему не суждено было узнать, что совсем недавно он подвергся оценке и был признан бесперспективным. Только что он счастливо избежал участи, которая привела бы его к преждевременной смерти. Глава 12. Утро следующего дня Док Стаунтон провел, делая записи собранных сведений о двух человеческих самоубийствах и странных явлениях, которые их сопровождали. Во всяком случае, они совпали по времени и произошли в том же месте, что и самоубийство. Но ему нужны были не просто конспективные заметки. Покуда все разговоры во время дознания и особенно на ферме Гроссов были свежи в памяти, он хотел воспроизвести их как можно точнее. Но записать все оказалось поистине гигантской работой, если учесть, что пишущей машинки у него с собой не было, да и печатал он неважно. За полчаса он успел заполнить крупным почерком 3 страницы детальным описанием гибели пса Хоффмана и приступил к изложению показаний Шарлотты Гарнер. Но тут Док понял, что изложение всех собранных данных займет от 30 до 50 листов, не говоря уж о выводах и умозаключениях, которые побуждали его присоединить к материалам сведения о смертях животных, явно смахивавших на самоубийство, об исчезновении супа и подливы с кухни Эльзы Гросс и других событиях, не имеющих, казалось бы, никакого отношения к смерти людей. Вся эта информация могла бы занять целую книгу. Но, так или иначе, записать все это было необходимо. Он продумывал возможность съездить в Грин-Бэй, чтобы взять на прокат или купить магнитофон. Правда, Док терпеть не мог эти штуки, потому что во время диктовки любил расхаживать по комнате. Иначе говоря, ему нужно было найти стенографистку. Вероятно, это можно было сделать в Грин-Бэе, но для начала он решил попытать счастье в Бартлесвилле. Помочь ему мог издатель бартлесвильского еженедельника Горн. Док был знаком с ним, поскольку уже дважды играл с ним в покер. Конечно, попросить можно было Эда Холлиса, он мог указать на кого-нибудь и в Бартлесвилле, и в Уилкоксе, городке чуть побольше, расположенном на полпути между Грин-Бэем и Бартлесвиллем. Когда Док около полудня вошел к Холлису, тот колотил по допотопному Ундервуду. «Секундочку!» — сказал он, и, закончив фразу, поднял голову от машинки. «Ну что, сыграем сегодня вечерком?» «Ханс только что звонил мне, предупреждал, что сегодня будет игра. Он сказал еще, что тебе невозможно позвонить, так что ты зашел очень кстати, если намереваешься вытянуть из нас оставшиеся денежки». «Я не упущу такую возможность. Но, по правде сказать, я зашел по другому делу. Скажи-ка, в этом городке есть кто-нибудь, владеющий стенографией и машинописью?» «Разумеется, мисс Телли, мисс Аманда Телли». «Работает ли она теперь? Могу ли я приглашать ее по вечерам?» «В данном случае она не работает. Так, от случая к случаю. Вообще-то она преподает английский в старших классах школы. Летом, когда кончается ее отпуск, а теперь он как раз кончился, она остается в городе и берется за любую работу, какую найдет. Например, она работала бухгалтером и счетоводом». «А она квалифицированная стенографистка?» «О да», — сказал Эд. «Пару раз я прибегал к ее услугам, когда не мог справиться с работой сам. Она обучалась стенографии, машинописи, бухгалтерскому делу в бизнес-колледже еще до того, как занялась преподаванием. Это было, правда, уже давно, но она не утратила квалификацию. Помнится, она хотела получить сертификат на ведение коммерческого класса здесь, в городе. Но пока это ей не удалось. Лично я был за и писал об этом в газете. Зачем местным ребятам ездить в Грин-Бэй или Милуоки и платить деньги за обучение в коммерческом классе, когда можно было получить его здесь бесплатно? Да он дал бы им больше, чем множество других предметов, которые они вынуждены тут учить». «Похоже, что это идеальный вариант для меня», — сказал Док. «Если уж она преподает английский, то, наверное, умеет грамотно писать. Но свободна ли она сейчас? Я могу это выяснить». Эд Холлис потянулся к телефону, но внезапно остановился. «А какую работу ты можешь ей предложить? На час? На неделю или больше?» Док задумался. «Думаю, понадобится 4 часа писать под диктовку. Ну, плюс-минус час. А потом еще пара дней, чтобы положить записи на машинку». Холлис кивнул и снял трубку. Он набрал номер. «Мисс Телли? Одному моему другу нужны на пару дней услуги машинистки и стенографистки. Сможете ему помочь?» «Да? Ну и чудесно. Секундочку». Он прикрыл микрофон ладонью и обернулся к доку. «Говорит, что готова начать хоть сейчас. Теперь полдень. Что, если я ей скажу, что вы можете с ней встретиться в час дня? Я объясню, как туда пройти. Это недалеко отсюда, всего пара кварталов». «Отлично». Холлис вновь заговорил в трубку. «Хорошо, мисс Телли. Он заглянет к вам около часа. Его зовут Док Стаунтон». «Окей. До скорого». Положив трубку, Эд посмотрел на Дока. «Она попросила предупредить тебя о ее расценках», — усмехнулся он. «Наверное, думает тебя испугать. $10 в день. Или $1.50 за час короткой работы». «Это весьма умеренно. Может быть, позавтракаешь со мной, Эд, пока еще есть время до часа?» «Я бы с удовольствием, но, к сожалению, мне обязательно нужно закончить одну работу, а это займет никак не меньше часа». Эд дал Доку адрес мисс Телли и проводил его до дверей, объяснив, как найти дом стенографистки. Прибыв туда к часу, Док увидел перед собой аккуратный маленький коттедж. Рядом с ним на дорожке стоял маленький Volkswagen, размерами вполне соответствовавший дому. Мисс Телли, открывшая дверь на его стук, оказалась далеко не маленькой, особенно в своей вертикальной составляющей. Она была почти на голову выше Дока, но столь худая, что вес их был, по-видимому, почти одинаковым. Ей было, наверное, между 55 и 65, скорее всего, посреди этого возрастного интервала. На ней были очки в металлической оправе, старомодный костюм серо-стальным цветом совпадал с цветом ее волос, собранных на затылке в тугой пучок. «Прибавить к этому нелепую шляпку и зонтик», — подумал Док, — «и получится женщина-детектив из романов Стюарта Палмера». Однако он нанимал не девушку для вечеринки, а в своем деле эта дама была, по всей вероятности, вполне компетентной. «Доктор Стаунтон?» Когда он кивнул, она отступила на шаг. «Входите, пожалуйста». «Благодарю, мисс Телли», — ответил Док и вошел. «Присядьте, доктор, сейчас я возьму блокнот». «Видите ли, мисс Телли, я, наверное, смог бы диктовать и здесь, но боюсь, что мне будет труднее сосредоточиться, чем у себя. Это примерно в 8 милях от города, последний дом на Бэскомп Роуд. Если бы вы согласились хотя бы стенографировать там, то все было бы прекрасно. Печатать можно и здесь. Ну, правда, я живу там один и...» Он смутился. Мисс Телли слегка усмехнулась. «Мы здесь тоже только вдвоем с вами, доктор. Так что все в порядке. Уверяю вас, что я не нуждаюсь в сопровождающих. Я сама выступаю в этой роли на большинстве школьных танцевальных вечеров и вечеринок. Ну, разумеется. Время на дорогу...» «Естественно», — сказал док. «Давайте назначим такое же время, как сегодня. Час дня. Если вы захватите с собой блокнот и ручку...» На улице мисс Телли настаивала на том, чтобы ехать в своем «Фольксвагене» вместо того, чтобы воспользоваться машиной Дока. Заверение Дока, что он все равно в конце дня должен вернуться в город, так что ему ничуть не трудно будет отвезти ее обратно, были восприняты мисс Телли как вежливая ложь. Тихая, вкрадчивая поступь котов. Изумительные хозяева с их мягкими лапками, ловкостью и острым слухом. Способные проникать куда угодно, причем повсюду их воспринимали как нечто само собой разумеющееся. Никто не обращал на них особого внимания. С помощью котов, разумеется, по очереди, мозговик осмотрел каждую ферму между домом Гросса и городом, за исключением двух, на которых оказались свирепые собаки, одна из которых сразу же прикончила кота хозяина. Несмотря на это, мозговик ничего не потерял, ибо на всех фермах не обнаружилось ничего существенного. Далее он обследовал весь город, начав с наиболее, на его взгляд, подходящего варианта – местного телевизионного мастера. Но тот оказался совершенно безнадежным, поскольку был по рукам и ногам связан тяжелыми финансовыми проблемами. Черный кот, разделивший с Вилли Чандлером трапезу, а затем покинувший его, остаток дня провел, осматривая город и прислушиваясь к разговорам. Ничего путного мозговик не выяснил. И тут вдруг вспомнил интересного маленького человечка – Стаунтона, который посетил ферму Гросса вместе с шерифом и так любопытствовал по поводу самоубийства Зигфрида Гросса. Мозговик решил прервать осмотр города и попытаться обнаружить Стаунтона. По всей видимости, решил мозговик, он живет дальше от города, чем жил Гросс, причем по той же дороге. Когда мозговик, находившийся в теле воробья, увидел две разъезжавшиеся машины, он решил, что шериф, скорее всего, направился в сторону Бартлесвилля, так как лишь таким путем он мог попасть в свой офис в Уилкоксе. Значит, Стаунтон двигался в противоположном направлении, удаляясь от города. В том направлении возле дороги находились еще 15 или 16 фермерских домов, и мозговик решил начать завтрашний день с их осмотра, отказавшись от бесплодных поисков в городе. Мозговик вывел черного кота из города, но, пробежав полпути вдоль дороги, тот внезапно упал. Мозговик понял, что довел хозяина до полного изнеможения, заставив бежать слишком быстро. Вдобавок, разбитые лапы кота кровоточили, оставляя заметные следы. Даже ночной отдых не сможет восстановить его силы, так что он уже не годится в хозяева. Мозговик заставил кота снова встать на ноги и бежать по полям в сторону от дороги, до тех пор, пока тот не упал мертвым, пробежав не более полумили. Наутро мозговик взял другого хозяина, маленького серого кота с одной из ближайших Гроссом ферм. Сперва мозговик проверил содержимое его памяти. К счастью, кот оказался любознательным, и благодаря его визуальным образом он исключил из рассмотрения несколько ферм, соседних с фермой Гроссов, что облегчало поиски. Он тщательно осмотрел каждый дом близ дороги, следя за тем, чтобы не упустить Стаунтона, если тому вдруг вздумается поехать в город. Именно так и произошло после 11 часов, когда кот двигался по полю между двумя фермами. Мозговик услышал шум автомобиля, приближавшегося с востока, и подбежал к дороге как раз вовремя, чтобы увидеть старый автофургон. За рулем сидел Стаунтон. На следующей ферме кот почти целый час просидел на крыше сарая, куда его загнала собака, до тех пор, пока женщина, очевидно раздраженная лаем, не вышла из дому, чтобы ее прогнать. К этому моменту мозговик, сопоставив все, что ему удалось узнать, включая воспоминания Томми Хоффмана, пришел к убеждению, что Стаунтон занимает самый дальний дом у дороги. Судя по его внешности и манерам, он явно не был фермером, а ведь лишь последний дом у дороги располагался не на ферме. Томми смутно знал, что этот дом приобрел какой-то человек с Востока и жил в нем пару месяцев в году, используя как место отдыха и уединения – приют рыболова. Наверняка Стаунтон мог жить только в этом доме. Мозговик бегло осмотрел две оставшиеся фермы и подошел к последнему дому. Во дворе были видны свежие следы шин. Очевидно, именно здесь Стаунтон держал свою машину, поскольку гаража при доме не было. Имелись и другие признаки недавнего пребывания здесь человека. Но, может быть, Стаунтон уехал отсюда насовсем? Около дома не оказалось собаки, так что его удалось осмотреть вблизи и без помех. Внизу виднелось несколько подвальных окон, сквозь которые он расслышал шум генератора и электромотора. Значит, Стаунтон уехал лишь на время и должен вернуться. Оставался вопрос, живет ли он в одиночестве или в доме есть еще кто-нибудь. Кот обошел дом, ища какую-нибудь лазейку. Нигде ничего не было. Несколько окон первого этажа были приоткрыты на пару дюймов. Одно из окон второго этажа было распахнуто настежь. Мозговик понял, что дальнейший осмотр можно будет продолжить лишь после возвращения Стаунтона. Поскольку придется ждать второй половины дня, а может быть и вечера, он решил пока осмотреть двор. Единственным строением помимо дома был маленький деревянный сарай, который когда-то, наверное, служил в качестве склада для инструментов, но дверь у него отсутствовала, и сарай был пуст. Имелись следы фундамента, на котором прежде, по всей вероятности, возвышался амбар, давно, впрочем, исчезнувший. Либо его сожгли, либо разобрали на дрова. Кот снова подошел к дому, на этот раз останавливаясь под каждым окном и прислушиваясь к звукам изнутри, но ничего не было слышно. Затем он прошел к пустынной части двора, которая завершалась густыми зарослями сорняков, и прилег там отдохнуть. Мозговик сознательно дал поспать своему хозяину. На примере черного кота Он понял, что нет никакого смысла доводить хозяина до предела возможностей, а затем приобретать нового для очередной операции. Кроме того, мозговик знал, что кот сразу же проснется от шума автомобиля. Ждать пришлось недолго. Лишь полчаса проспал серый кот до того момента, когда его чуткие уши сообщили мозговику, что во двор заезжает машина. Он заставил хозяина открыть глаза и присмотреться к происходящему. Это был автофургон Стаунтона, который сидел за рулем, но на этот раз с ним в машине находилась какая-то женщина. Высокая, худая, пожилая женщина. Мозговик узнал ее из содержимого памяти Томми Хоффмана, которая теперь стала содержимым и его памяти. Мисс Телли. Она преподавала Томми Хоффману английский в старших классах школы. Телли Хо. Так звали ее между собой ученики. Может быть, она приятельница Стаунтона? И он тоже учитель? Тут мозговик заметил, что она несет с собой блокнот, и вспомнил, что мисс Телли иногда подрабатывает стенографией и бухгалтерским делом. Видимо, это обстоятельство и привело ее в дом Стаунтона. Это хорошо. Если Стаунтон собирается диктовать ей письма, тогда мозговик многое узнает об этом маленьком человечке. Когда они вошли внутрь, мозговик приказал серому коту обежать вокруг дома как можно ближе к стенам, чтобы его нельзя было увидеть изнутри, и, прислушиваясь, определить, в какой комнате находятся вошедшие. Голоса доносились, хотя слова нельзя было разобрать, из заднего окна, вероятнее всего, с кухни. Кот присел, готовясь прыгнуть на подоконник, как поступал всегда. Оттуда он всегда сможет расслышать. Если даже его увидят, все равно никто ничего не заподозрит. Об этом он знал из собственного опыта. Более того, если находившиеся в доме люди любили кошек, то они могли открыть окно и позвать его внутрь, как сделал Вилли Чандлер. Тем лучше. Попытавшись прыгнуть, он с досадой обнаружил, что целых 8 дюймов не хватает для того, чтобы дотянуться передними лапами до края подоконника. Проклятый кот оказался слишком мелким. Любой из взрослых котов, в которых мозговик вселялся раньше, с легкостью допрыгнул бы до этого окна. На минуту им овладело желание избавиться от нынешнего хозяина и как можно быстрее приобрести следующего. Но ведь новый может оказаться в нескольких милях отсюда. Слишком далеко, чтобы успеть к дому Стаунтона до окончания диктовки. Нет уж, пусть этот вариант остается на самый крайний случай. Он быстро подбежал к задней двери, которая также вела на кухню, приложил к ней ухо. Дверь оказалась слишком массивной. Вновь до него доносились лишь звуки, а не слова. Он снова обежал вокруг дома. Всего лишь одно окно на втором этаже было открыто больше, чем на пару дюймов. Тут, однако, он заметил кое-что, прежде ускользнувшее от его внимания. Там было дерево, вяз, одна из веток которого заканчивалась возле приоткрытого окна, чуть выше его. По всей видимости, под весом кота ветка согнется до окна, с которого он уже сможет прыгнуть на карниз. Серый кот быстро вскарабкался на дерево и осторожно полез по ветвям. Действительно, по мере приближения к окну ветка наклонялась, прыгнуть с нее будет нетрудно. Но прежде он заглянул внутрь. Это была спальня. И убедился, что дверь из нее открыта. Иначе прыжок мог оказаться бессмысленным. Кот прыгнул. Оказавшись на карнизе, он оглянулся и увидел, что для бегства этот путь уже использовать нельзя. Ветка распрямилась и оказалась слишком высоко, чтобы пытаться прыгнуть на нее с окна. Ничего. Наверняка найдутся и другие пути. Не будет же Стаунтон постоянно держать закрытыми все окна первого этажа. Кот выбежал в коридор, затем спустился вниз по лестнице, потом тихонько пошел по другому коридору, который вел от парадной двери к кухне. У самого поворота он остановился. Это место казалось идеальным для подслушивания. До мозговика донесся звук открываемой двери холодильника, а потом он четко различил слова. Глава 13. «Неужели вы отказываетесь выпить со мной пиво, мисс?» – спросил док. «Диктовать – это довольно скучная работа, а писать под диктовку еще скучнее». Мисс Телли слегка улыбнулась впервые за время их общения. «Если вы настаиваете, доктор, но обещайте мне, что это будет сохранено в тайне. В таких маленьких городках, как наш, учительница не имеет права ни пить, ни курить». «Клянусь, я вас не выдам», — уверил ее док, вынимая из холодильника вторую банку пива. «Я очень желал бы соблазнить вас и на курение, но, к сожалению, кроме трубки ничего предложить не могу. Кстати, вы не возражаете, если я буду курить по ходу диктовки?» «О нет, нисколько. Мне даже нравится запах трубочного дыма, особенно в таком просторном помещении, как эта кухня». «Да, она меня устраивает. Здесь удобно расхаживать. Я в основном и живу на кухне, за исключением тех дней, когда рыбачу или выезжаю в город». Вернувшись с двумя бокалами пива, он поставил один из них на стол перед мисс Телли, а другой напротив. Потом и сам сел за стол. «Положите карандаш, мисс Телли. Я пока что не хочу начинать диктовки. Ну, разумеется, если вы не будете на этом настаивать. Мне хочется пока просто поговорить. Я порой думаю, что мои студенты предпочитают, чтобы я был более последователен». «Студенты? Вы что, тоже преподаватель?» «Да, мисс Телли. Я физик из Массачусетского технологического института, специалист по электронике и, хотя и в меньшей степени, по ядерной физике». Мисс Телли положила карандаш и уставилась на дока. «Стаунтон? Доктор Ральф С. Стаунтон? Ну, конечно же, вы участвовали во всех больших спутниковых программах!» Док улыбнулся. «Не во всех. Но я польщен, мисс Телли, что вам известно мое имя. Вы интересуетесь научными исследованиями?» «Разумеется. А кто не интересуется? Особенно, когда это касается межпланетных путешествий. Долгие годы я была страстной почитательницей научной фантастики». «Вы, мисс Телли?» «Ну, конечно. А почему бы нет?» «И в самом деле, почему нет?» – подумал док. Не мог же он сказать, что она меньше всего напоминает ему страстную любительницу фантастики. Вместо этого док произнес: «Боюсь, что здесь наши вкусы расходятся. Лично я для развлечения предпочитаю детективы. Мне известно, что некоторые ученые любят научную фантастику. Что же касается меня, то на отдыхе я стараюсь держаться как можно дальше от всего, связанного с наукой». «Вас можно понять», — сказала мисс Телли. «Кстати, то, что вы собираетесь мне диктовать, научный материал или просто ваша корреспонденция?» «Ни то, ни другое. Боюсь, мне трудно будет объяснить, чем я занимаюсь сейчас. Но здесь происходит что-то странное. Я, ну, скажем, веду некое расследование происходящего и хочу теперь записать все, что мне удалось собрать к данному моменту. Боюсь упустить или забыть что-то». Мисс Телли широко раскрыла глаза. «Вы имеете в виду самоубийство?» «Да, но не уверяйте, что они возбудили ваше любопытство. Я думаю, что все здесь, начиная с шерифа, рассматривают их как совершенно естественные события». «Нет, не все, доктор. Вот теперь я вспомнила, где видела вас. На дознание смерти Томми Хоффмана. Вы стояли сзади. Я прошла мимо вас, направляясь к выходу». Док начал набивать трубку. «Да, я был там. Я, правда, вас не запомнил, но просто потому, что очень внимательно смотрел на мистера Гарнера и хотел перехватить его до того, как он уйдет. Этого мне сделать не удалось, но зато я поговорил с шерифом». «Вы хотите сказать, что располагаете информацией, каким-то образом связанной с...» «О, не обязательно отвечать, доктор. Если все, что касается самоубийства Томми, я и так узнаю во время диктовки, то вам нет смысла повторяться». Доктор подождал, пока табак разгорелся, и лишь потом ответил. «В этом есть смысл, мисс Телли. Но коль скоро вы сказали, что тоже интересуетесь этим делом, то я хочу попросить вас рассказать, что вы знаете. Если в вашем распоряжении имеются факты, мне незнакомые, то я смогу присоединить их к моим. Итак, что вам известно о деле Томми Хоффмана сверх информации, обнародованной во время дознания?» «Таких фактов у меня нет, зато я знала Томми, ну и Шарлотту тоже. Обоим я преподавала английский язык и литературу. Томми был самым здоровым и уравновешенным мальчиком из всех, кого я знала. Не слишком умным и успевающим в учебе, но вполне нормальным, обычным и бесхитростным. Физически же он был очень крепким парнем. Я говорила с доктором Грюном, он принимал Томми при рождении и был его врачом всю жизнь. Так вот, он сказал, что Томми обладал прекрасным здоровьем. Корь и коклюш единственные его болезни, причем он перенес их много лет назад». «Но ведь это значит, что доктор не видел его несколько лет». «Понимаю вашу мысль, но это не так. Томми получил травму во время бейсбольного матча прошлой весной. Нет, это была не черепно-мозговая травма, а перелом бедра. В нашей школе же есть строгие правила. Если учащийся получает повреждения в спортивных соревнованиях, он непременно подвергается самому тщательному медицинскому осмотру. В противном случае он не будет допущен к участию в соревнованиях. Доктор Грюн обследовал Томми 2 месяца назад и утверждает, что тогда юноша находился в прекрасной физической форме и психически был совершенно нормальным. В здоровом теле – здоровый дух. Что касается духа, я могу гарантировать и в буквальном, и в переносном смысле, он не знал, что такое невроз». «Похоже, – заметил док, – он не страдал и от подавленных сексуальных импульсов. А что вы можете сказать о Шарлотте Гарнер?» «Хорошая девушка, именно так. Я не ханжа, несмотря на мой возраст и профессию. Она умная девушка, поумнее Томми, что там говорить. Настолько умная, что не давала ему почувствовать ее собственное интеллектуальное превосходство». «Выдумщица?» «Нет, наоборот, она очень близка к реальности. Если она что-то рассказала, хотя бы ту историю с мышкой, то можете быть уверены, что все было именно так, ни малейшего преувеличения. И я восхищена ее смелостью и твердостью в стремлении рассказать об этом, хотя и шериф, и коронер считали этот эпизод не имеющим отношения к делу. Не знаю почему, но этот случай слишком необычен, чтобы иметь отношение к такому странному событию, как самоубийство Томми». «Согласен с вами, мисс Телли. Может быть, вы еще хотите что-нибудь сообщить? Разумеется, кроме того, о чем говорилось во время дознания». «Боюсь, что нет. О самоубийстве мистера Гросса я вообще знаю очень мало. Я сказала о 2 самоубийствах просто потому, что эти 2 события так близки по времени и месту, при том, что ближе Уилкокса много лет ни одного самоубийства не было. Конечно, Томми знал в лицо Зигфрида Гросса и наоборот, но по-настоящему они не были знакомы». Док улыбнулся и вновь принялся набивать трубку. «А что вы скажете, мисс Телли, о 6 самоубийствах? 2 людей и 4 животных, начиная с полевой мыши, которая явно спровоцировала Томми убить ее. Что вы скажете о явных самоубийствах этой мыши и собаки Хоффмана в сочетании с самоубийством Томми Хоффмана? А о явных самоубийствах совы и кота, кота Гроссов, в сочетании с самоубийством Зигфрида Гросса? Не говоря уж о таинственной пустяковой пропаже, или не такой уж и пустяковой, из холодильника миссис Гросс, кварты супа и кастрюльки с подливой, причем как раз в день самоубийства Гросса». Глаза мисс Телли расширились, лицо побледнело. Док присмотрелся и решил, что это не страх, а возбуждение. Она очень тихо проговорила. «Доктор Стаунтон, если вы не... Если то, что вы сказали, правда, тогда скорее начинайте диктовать, если вы не хотите, чтобы я лопнула от любопытства». С этими словами она взяла в руки карандаш и открыла свой блокнот. Док опять закурил трубку и начал диктовать, расхаживая по комнате. Порой между предложениями возникали паузы, поскольку он хотел, чтобы все было изложено последовательно и детально, без эмоций и преувеличений. Описание 1-х 3 смертей заняло примерно 1,5 часа. После этого док сел напротив мисс Телли и стал выбивать трубку. «Теперь нам лучше отдохнуть несколько минут. Я, вероятно, уже отшагал не менее 2 миль, а у вас может судорога и свести пальцы». Мисс Телли покачала головой. «У меня нет, а вот вам действительно необходим отдых. По-моему, мы приступаем к новой главе. Теперь я знаю о Томми все, вплоть до момента гибели собаки. Что же касается Гросса, то тут для меня все в новинку». «Ну что же, 10 минут передохну. А как насчет еще 1 бокала пива?» Сначала мисс Телли отнекивалась, но док легко уговорил ее. После пары глотков она спросила: «Сколько копий вам понадобится?» 3, ответил док. 1 для себя, а 2 я хочу переслать своим друзьям, чтобы узнать их мнение о происшедшем. Один из них – известный врач. Я хочу узнать, не может ли тут быть какой-нибудь редкой инфекции типа бешенства, передаваемой от животного к человеку и наоборот, что приводит к безумию и суициду. Другой мой друг, блестящий математик, специализируется в символической логике, но он силен и в количественных методах. Мне бы хотелось узнать, какова вероятность случайного появления такой последовательности событий. Позже я продиктую сопроводительные письма. Вы не возражаете, если я и себе сделаю копию? Пожалуйста, мисс Элли. Она улыбнулась. Вот и хорошо. Я, конечно, так и так сделала бы себе копию, но лучше все-таки иметь ваше разрешение. Док засмеялся. Ему нравились искренность и любопытство мисс Элли, особенно после того, как он столкнулся с невозможностью убедить шерифа в необходимости тщательного расследования. Поэтому док испытал удовлетворение от признания мисс Элли в намерении получить копию его материалов. Он начал даже подумывать, не оказать ли ей протекцию. Бюджет МТИ на будущий год был увеличен, так что для профессора впервые оказалась предусмотрена должность секретаря. Мисс Элли вполне подойдет для этой работы. Да и зарабатывать она сможет ничуть не меньше, не говоря уж о том, что работа будет куда интереснее. Но док не спешил предлагать ей работу. Допив пиво, док вновь принялся расхаживать и диктовать. Закончил он в половине пятого. «Вот и все, мисс Элли», — сказал он, садясь в кресло. «Сейчас я немного отдохну и отвезу вас домой». «Вы хотите сказать, что это все? Мне казалось, что вы собираетесь изложить свои выводы». «Я передумал», — сказал док. «Во-первых, я еще не готов к выводам. Кроме того, мне хотелось бы, чтобы мои друзья высказали независимое мнение. Знаете, мисс Элли, пока что у меня возникли только самые дикие предположения, и я не в силах им поверить». «Я поняла. Но ведь препроводительные письма к вашим друзьям не займут много времени. Может быть, есть смысл сделать их сегодня, чтобы я перепечатала материалы и присоединила их к письмам, не задерживая таким образом их отправку». «Звучит разумно, но боюсь, что сегодня я уже не в силах больше диктовать. Давайте сделаем так. Когда я заеду к вам, чтобы забрать перепечатанный материал, я надиктую оба письма. Договорились?» «Отлично». Мисс Элли пролистала блокнот, оценивая записанный материал. «Я думаю, тут машинописной работы на два дня. Сегодня вторник. Если я буду работать по вечерам, то к полудню в четверг все будет готово». «Разве вы работаете вечерами?» «Обычно нет, но это не работа, и я не возьму за нее плату, так что в данном случае все меняется. Знаете, доктор, то, что мы с вами делаем, самое захватывающее переживание в моей жизни, и мне не нужны деньги за этот труд, так что не пытайтесь настаивать на оплате». Док кивнул. Он понял, что она тверда в своих намерениях, и спорить с ней бесполезно. Единственное, что можно было сделать, это послать ей какой-нибудь подарок из Бостона, так, чтобы она уже не смогла отказаться. Если, разумеется, она не согласится на должность секретаря, которую он намерен ей предложить. «Ну что ж, очень хорошо, мисс Элли. Но в таком случае вы становитесь моим партнером в этом деле, что, несомненно, потребует от вас большего». «Я была бы рада помочь. Что вы имеете в виду? Вы могли бы разведать, что происходит в городе? Обычно я бываю там раз в день, так что о таких громких событиях, как самоубийство, я узнаю быстро. Но помимо смерти человека, может случиться что-то важное, не обязательно броское, но вполне вписывающееся в то, что я, то есть мы, что мы расследуем. Теперь вы в курсе всего, и я на вас рассчитываю. Я с радостью буду вам помогать. Но как мне с вами связаться, если выяснится что-нибудь очень важное? Ведь, насколько я понимаю, телефона у вас нет». «Нет, и сейчас я впервые об этом жалею. Но когда я приезжаю в город, то неизменно захожу на почту. Если вы оставите там для меня записку с просьбой позвонить вам, то я ее обязательно получу. Ну что ж, мы обо всем договорились и встретимся с вами послезавтра днем у вас дома. Вы готовы ехать?» Мисс Элли положила в сумку блокнот и ручку, и они вместе направились к автофургону. Док завел мотор и уже был готов тронуться с места, когда женщина сказала: «О, я хотела, чтобы вы представили меня своему коту, но забыла. Впрочем, это не имеет значения». Док убрал ногу с педали сцепления и повернулся к мисс Телли. «Коту?» – переспросил он. «Простите, но у меня нет никакого кота. Вы хотите сказать, что видели его в доме?» «Я? Да, кажется. Тогда я была уверена, а вот сейчас...» Док поставил рычаг переключения скоростей на нейтралку и выключил зажигание. «Видимо, это какой-то бездомный кот. Подождите, пожалуйста, я схожу посмотрю. Надо его выпустить, чтобы он смог пойти домой, если, конечно, у него есть дом». Он вылез из машины и пошел в дом. Закрыв за собой дверь, он быстро обошел первый этаж, но кота нигде не было. Более того, не было ни одного открытого окна, через которое кот мог бы проникнуть в дом. Имелись окна, приоткрытые на пару дюймов, но в них не пролез бы и котенок. К тому же котенок не смог бы запрыгнуть на подоконник. Дверь погреба была закрыта целый день, это он точно помнил. Док поднялся на второй этаж. И там не было видно кота, хотя он не заглядывал под кровать и за ванну, излюбленные кошачьи укрытия. Единственное открытое окно находилось в его спальне. Док подошел к открытому окну и оценивающе осмотрел ветку дерева, находившуюся чуть выше. Он дотянулся до ветки и обхватил ее рукой. Ветка легко подалась и опустилась на уровень окна. Да, под весом кота ветка могла согнуться, тем самым позволив ему прыгнуть на подоконник. Но уйти из дома подобным способом коту бы не удалось. Посмотрев вниз, док решил, что и спрыгнуть отсюда кот не мог. Еще если бы там была мягкая трава, но под окном почва оказалась каменистой. Спрыгни кот сюда, он наверняка, если и не убился, то серьезно поранился бы. Но тут ему пришло в голову, что кот, если он действительно находился в доме, мог сам искать смерти. Кот Гроссов, похоже, хотел, чтобы его загрызла собака, да и другие животные. Он закрыл окно, спустился вниз и вышел из дома. Если кот действительно остался в доме, то теперь он никуда не денется до его возвращения. Док сел в машину, завел мотор и тронулся с места. «Я не нашел кота, мисс Телли», — сказал он. «Вы уверены, что видели его? Где и когда?» «В тот момент я была уверена, что вижу его, но это могло быть обманом зрения. Это случилось, когда вы диктовали, точнее, во время паузы между фразами. Я отвела глаза и увидела голову кота, который заглядывал на кухню из коридора. Я ничего не сказала и не позвала его, потому что не хотела прерывать течение ваших мыслей. Потом вы возобновили диктовку, а когда я вновь посмотрела туда, кота уже не было». Она на минуту замолчала. «Знаете, сейчас мне больше всего кажется, что на самом деле ничего не было. Мимолетный взгляд, после которого я снова обратилась к своему блокноту. Учитывая обстоятельства и тему, которую вы обдумывали, легко объяснить игру воображения». «Может быть и так», — сказал док нарочито спокойным голосом. «Если я все-таки обнаружу там кота, то обязательно дам вам знать». Несколько минут они ехали молча. Затем мисс Телли сказала. «Доктор, а вы правда не верите, что может быть такая болезнь, заразная болезнь, передающаяся от человека к животному и наоборот, которая побуждает заболевших кончать жизнь самоубийством?» «Признаю, что никогда о таком не слышал. Так что подобное заболевание, если оно существует, должно быть очень редким. Очень редким. Но и очень хорошо известным как раз в силу своей необычности. Если бы оно существовало, то хотя бы один из нас что-нибудь о нем слышал. Или читал. Боюсь, что так. Но все же, мисс Телли, помимо этого варианта и чистого совпадения, вам не приходит в голову еще хоть какое-нибудь объяснение?» «Да, несомненно. Вы помните о гадаринских свиньях, доктор?»